Добрый вечер. Сегодня мы начнем беседу с того, что существует понятие рая и ада. Даже здесь, на этой земле, где мы живем, такие понятия и представления есть. С точки зрения ведических писаний, это место, где мы живем, земля, средний уровень. Описывается как средний уровень, то есть смешанный. Здесь можно ощутить счастье и можно ощутить страдания. И они смешаны. Поэтому здесь мы имеем опыт маленького рая и маленького ада. И также имеем опыт приспособления к этим условиям. Например, на улице сейчас ад. Если учесть, что мы не можем жить при такой погоде на улице, это ад. Если мы останемся на улице, мы ощутим адские страдания. Будут. Потому что холодно, зима. Но бывает, наоборот, очень жарко. В Индии, в Средней Азии, например, или в Индии 50 градусов или 60 бывает жары в тени. И люди живут, продолжают выполнять свои обязанности, готовить на огне. Очень трудно. И также есть какие-то места очень приятные, хорошая температура, мягкий климат, вода, острова какие-то, напоминающие рай. Ну, вот обычно реклама путешествия, она использует эти картинки. Там есть пальмы, чистое небо, прозрачно чистая вода, песок, и там можно ходить практически без одежды. Вот это примерно такая вот идея рая здесь существует. Там также вкусная пища, какие-то фрукты и какие-то удовольствия приятные. На самом деле очень приятно, когда вы едете в такой мягкий климат, как в Индию, или вот на такие острова, как Маврикий. Можно ощутить вот эту атмосферу рая и чувствовать вдохновение, даже какое-то счастье. Что так вообще бывает? Можно жить прямо на улице, нет беспокойств, тепло. Фрукты вырастут прямо на деревьях, только руку протянуть можно. В общем, как-то все удобно, удобство. Но обычно мы должны создавать такие удобства. Создавать при помощи усилий, труда, потому что вот климат не везде однородный, одинаковый. То есть идея рая, как бы она существует здесь. И более того, люди стремятся к нему, хотят его создать. И обычно это понимают, что вот условия, райские условия. Но, как говорится, есть не только рай, есть также ад, и вот есть средний уровень. И живое существо помещается в те или иные обстоятельства в соответствии с прошлой деятельностью, кармой. Вот если я заслужил что-то, нечто плохое, то даже на Маврикии я могу испытывать страдания. Например, могу родиться больным. Я буду страдать, у меня будут болеть какие-то органы, или голова, или что-то еще. Могу родиться в стране, где много революций, войн, и меня будут преследовать, иногда помещать в концлагерь. Будет тоже подобно аду. Кого-то сжигают в топки паровоза, как в год гражданской войны, есть были герои. Кого-то ломают череп, вы знаете, бывают такие вещи, вот с людьми такие вещи делают. То есть враги какие-то и существуют. То есть кто-то прямо здесь, вот на наших глазах попадают такие вот адские условия. Бухенвальд и прочее. И рядом, совершенно рядом люди могут наслаждаться, имея какие-то апартаменты, поддержку политическую, наслаждение. Вот это называется средний уровень. Средний уровень – поле кармической деятельности. Тут зарабатываем себе карму. Но вообще существует на этой планете также иногда тотальный рай, так скажем, общее представление. Это связано с эпохой времени. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. Юга – это эпоха времени. Она имеет космические размеры. Так же, как есть циклы суточные, день, ночь, есть недели, есть месяцы, годы, есть 12-летние циклы, 60-летние циклы есть век, тысячелетия, и также есть юги. Юги, они имеют разный промежуток времени, но их 4. И разные условия жизни на этой планете. Поскольку эта планета средняя, среднее место во Вселенной, она очень изменчива, говорится. То есть вряд ли можно поверить сейчас нам, что было в Сатья-югу. Это пару миллионов лет назад. И также очень трудно будет поверить, что будет в конце этой юги, эпохи Кали. Если вслух сказать, то трудно будет с этим согласиться. То есть вот такие резкие контрасты вот на этом уровне, где мы живем. Сати-юга буквально означает «золотой век». Это тот самый утерянный рай, на котором, который хранят легенды, как «золотой век», когда люди жили в мире, не только люди, но и даже животные. Даже тигры были травоядные и пили молоко у коров из вымени, как кошки. Они не имели склонности поедать плоть. Природа была такова, что давала все необходимое человеку без всяких усилий. Например, сейчас растут хорошо сорняки. Даже лучше растут, чем какая-то культура. То есть большинство труда и усилий нужно для того, чтобы вырывать сорняки. Вот и все. Но поскольку это Кали-юга, и растения, и сгуны невежества, они сильнее. Также невежество больше агрессии означает. Страсти невежества больше материальных желаний, больше агрессии, больше разногласий, больше борьбы. Потом век Кали называется веком борьбы, лицемерия, ссор. Все достигается при помощи борьбы и лицемерия. Но сати означает сатва, благость. То есть благость в природе, благость в человеке, в уме. Умы людей в сати-югу самосветящиеся, называется. То есть они, к ним не приклеиваются какие-то недостатки, какая-то критика, зависть. Отсутствуют самосветящиеся, излучающие добродетель. И природа, она... То есть растения в гуне благости, они становятся активными в сати-югу и очень хорошо снабжают пищей. И вот есть такой пример из сати-юги. Яблоня. Не буду описывать размеры яблони в сати-югу. Сейчас яблони немножко другие. Но вот в сати-югу описывается яблоня. Мы говорим не яблоня, а яблоки, потому что это более доступно будет. Если падает такое яблоко, то из него потом вытекает ручей яблочного сока, и в течение нескольких недель он течет. То есть примерно одно такое яблоко, по нашим представлениям, должно занимать размер 5-6-этажного дома. Такой фрукт. Но не означает, что люди были такие маленькими. Люди тоже чуть-чуть были покрупнее, чем нынешние. И яблочный сок, он давал не только витамины, как вот сейчас, знаете, витаминизирует что-то и считает, что это вполне приемлемо. Он давал прану, жизнь. Достаточно было просто какого-то фрукта, чтобы поддерживать жизнь несколько лет. До сих пор в Гималаях еще есть, йоги знают, кто живет в Гималаях, есть такое растение, как сандживани. Трава. Сандживани. Это пища йогов. Что такое пища йогов? Они вообще не должны есть. Если они будут есть, то трудно будет медитировать. Нужно найти такую пищу, которая дает силу, энергию, но не заполняет желудок. Это сандживани. Может быть, один листочек нужно съесть, и в течение 3-5 лет голод не мучает человека. Но в Кали-югу даже это растение сандживани теряет силу постепенно. Теряет такую силу. То есть лекарственные травы теряют силу, интеллект теряет силу. Постепенно на это место силу набирают просто материальные желания. Есть, спать, совокупляться, обороняться. Вот эта вот культура становится сильнее как бы. Сильнее. И сати-юга золотой век, век мира. Но, как мы говорили, устройство материального мира таково, что все деградирует, подвержено разрушению, поскольку здесь сочетание трех гун. Нет абсолютной сатвы. Есть еще примеси низших гун, поэтому постепенно разрушается. На одну четверть проникает порок в общество, и это уже трета-юга. В трета-югу речь идет о законе уже. В сати-югу законов не должно было быть и нет необходимости, потому что каждый руководствовался совестью. Этого было достаточно для гармоничной жизни. То в трета-югу, поскольку порок проникает на одну четверть. Да, сати-юга длится 1 800 000 лет примерно. Это примерная цифра. То трета-юга на четверть меньше. 1 200 000 лет примерно. И уже условия меняются. Общество собирается варнашрама-дхарма. Помните, мы говорили, что есть 4 типа людей. Вот есть различные варны, обязанности, природа. Вот это внедряется в трета-югу. Поскольку есть порог, если есть порог, то нужно уже контролировать как бы общество людей. Какие-то аппараты насилия появляются, чтобы удержать человеческие, как бы, развитие человеческих пороков. Если чрезмерно развить жадность, то страдания наступают. Как при капитализме жадность развивается, где-то накапливается много богатства, а кто-то умирает с голоду. А богатому даже невыгодно отдать даром, он просто это выбрасывает куда-то в море пшеницу. Вот чтобы такого не происходило, нужна правильная система устройства общества в трета-югу. Уже устанавливаются такие законы, как монархия, праведные цари, их называли раджа-риши. Раджа означает царь, риши, святой, вот такое сочетание. Вот и по сей день, особенно в России, вот она, особенная страна в этом смысле, что они русские, мы ждем святого царя. Мы ожидаем, вот у нас есть внутри вот это желание, чтобы пришел наконец нормальный правитель и все это сделал, как Бога ждут. Вот царь – это представитель Бога, описывается в Ведах, если он святой. И в Трета-югу были идеальные царевичи. И к этой эпохе относится писание Рамаяна. Описывает эту эпоху Рамаяна. Там есть все ведическое знание. И Рамачандра – это пример идеального царя, следующего законом Дхармы. Там очень важные, интересные примеры описываются. И путь к духовному знанию в Трета-югу – путь жертвоприношений, великих жертвоприношений, ягья. Тогда как в Сати-югу – медитативная йога, аштанга-йога. Люди могли медитировать десятки тысяч лет. Не удивляйтесь, совсем недавно в Индии умер человек, которому было более 700 лет. Узнал искусство пранаямы. Собственно, это был самый большой эксперт по пранаяме в мире. И известно, что с помощью пранаямы можно продлевать себе жизнь, насколько мы хотим. Ну, правда, нужно заниматься исключительно одной пранаямой. Больше ничем. У вас не хватит времени ни на работу, ни на семью. Просто пранаямой все. И можно жить долго. Но он изучил досконально вот эти все приемы пранаямы и давал тоже лекции на Кумбхамеле. Такой старик на бедренной повязке, с длинными седыми волосами, такой непривлекательный, но ему 700 лет. При этом он хорошо осведомлен, что в мире происходит, без газет, без журналов, потому что он мистик, пранаямно развивает такие ситхи, способности. Это связано с способностью дышать. Вот в Сати-югу люди умели дышать и не дышать, умели контролировать ум, остановить его и направить на сверхдушу в сердце. Вот практически любой ребенок мог заниматься этим, поскольку были таковые условия. То есть нужны условия покоя. Но если мы сейчас уединимся куда-то в Кали-югу, чтобы медитировать, дышать, не дышать, нас будут беспокоить комары, мухи, жара, холод, звери какие-то, или кошки, или собаки, или просто недруги могут подойти к нам. Вот мы сидим в лесу, представьте, медитируем, вдруг хруст ветки. Что там? Может, тигр пришел, я не знаю. И все, медитация переживается. Малейшее отклонение. Кроме того, на работу ведь надо еще ходить. Долго сидеть не могу. Вот поэтому клубы йоги, они, знаете, вот так предлагают по чуть-чуть медитировать после работы, затем снова на работу, дышать этим воздухом городским, находиться в постоянных беспокойствах. Но, говорится, в этом случае жизни человека не хватит, чтобы достичь самадхи. Не те условия. Сейчас в Кали-юга и аштанга-йога не дается как метод. Не рекомендовано в этот век. Но в Трета-югу также люди уже не все практиковали медитационную йогу, но поскольку были общества, хорошо организованные, все богатства мира собирались периодически, может быть, раз в 10 лет, я не помню, с какой-то периодической точностью, когда все богатства мира собирались со всех людей, представьте, все, абсолютно все, и совершалась жертва. Обычно это огонь на топленом масле. Там предлагается рис, зерно, и причем топленое масло выливается из золотых кувшинов. Люди не были привязаны к богатству, потому что золота было слишком много. Его и сейчас слишком много на планете, но оно недоступно, несколько недоступно. То, что было снаружи тогда, сейчас внутри находится. Планета Земля очень изменчива. Это известно, что кордильеры когда-то были дном океана, а то, что было дном океана, иногда становится горами, Атлантида уходит на дно, то есть... Изучили Атлантический океан, ученые нашли там хребет Ломоносова. Гора на дне океана, он мелкий очень. И выяснили, что это было поверхностью суши, там был континент. Причем с плодородной землей, как выяснили. Там много было коров и прочее. Махабхарди так описывается, был такой континент. Значит, он под водой. И есть разделы шастр, писаний ведических, где описывается, что вот как сейчас мы видим, лавины снежные падают с гор. Вот подобным образом в то время, в те юги, в те эпохи, драгоценные камни срывались так вот и осыпались. То есть это было доступно. Не думайте, что это было что-то сверхнеобычное для того времени собрать все богатство мира, совершить ягью. Но условие было таково, что ягья будет успешна в том случае, если все это золото потом оставляется на месте. Никто не разбирает его. То есть вы должны взять кувшин топленого масла. Золотой кувшин. Произносить точно-точно мантры, потому что мы должны знать хорошо мантры, с этими мантрами в огонь, в священный огонь выливаете весь кувшин топленого масла и затем выбрасываете его так. И даже не оглядывайтесь, и уходите. То есть горы золота оставалось после этих яги, никому не нужных. До следующей яги. Приносили еще больше. И раздавалось множество богатств, множество одежды, множество пищи. И таким образом общество стабилизировалось. Что богатство таким образом лишние собирались в на эту ягью, на эту жертву. И люди избавлялись от жадности. Вот так поддерживалась чистота. Сейчас тоже, если мы начнем заботиться друг о друге, мы увидим, что мир будет подобен раю. Но что мешает? Жадность, отсутствие знания, недоверие, индивидуализм, сепаратизм. Я не понимаю, что там на уме у этого человека. У него недостаточно проницательности, энергии мистической. То есть вот недостатки калюги делают нас такими. Мы бы были и рады что-то сделать полезное, но так много препятствий, так много условий, которые против этого. Я же не дурак рисковать своим богатством. Это калиюга. Потому что в калиюгу путь жертвоприношения не рекомендован. Даже богатые люди не склонны это делать. Это третья юга. Затем идет два пара юга. Она уже длится 864 тысячи лет всего-навсего. Она прошла уже. Это путь храмового поклонения. Люди живут 1000 лет в эту югу. Их век. Не больше. Предыдущую эпоху жили 10 тысяч лет, кстати, югу 100 тысяч лет. Собственно говоря, человек может сколько угодно. Но сколько ему отведено, имеется в виду. И в Кали-югу живет всего 100 лет. Причем эти 100 лет будут сокращаться. Сейчас, конечно, он не живет 100 лет. Но мы говорим, что он вроде должен жить 100 лет. Он не живет, ну, потому что он не может жить в честности, не может жить без жадности и пороков, без зависти, без обмана, без предательства. То пища также человека не очень чиста, условия очень много беспокойств. То есть есть вообще 7 причин, почему человек не живет 100 лет вот в эту кали-югу. Одна из причин, что он не раздает даров, поэтому у него очень много врагов. Отсюда беспокойство. Одна из причин. Есть и другие. Если он оскорбляет женщину, срок жизни сокращается, веда говорится. Если мужчина оскорбляет женщину, это запрещено в ведах. Срок жизни уже сокращается. То есть такие тонкие причины, вот психологические, внутренние, духовные, вот эти мотивы, которые регулируют все это. Но в целом мы скажем так, что недостаточно сатвы, очень много тамаса, поэтому жизнь человека подвержена быстрому разрушению. Поэтому он не может практиковать даже храмовое поклонение, которое было установлено в прошлой юге. Мы придем сейчас с вами в храм, но мы так и не поймем, Бог тут есть или нет. Я так и не понял. Ну, иконы вроде были. И даже священник что-то пел, и даже говорил. Но я так и не понял, слышал меня Бог или нет. Так не ощутил. Иначе, если было бы так, то все бы, входящие в храм, выходили бы в полном сознании Бога уже. Просто увидели, да, там Бог. Это было в прошлую эпоху, в прошлую югу. И только великие-великие святые сейчас могут в храме видеть присутствие Бога. И даже просто видя форму храма могут видеть присутствие Бога. И даже просто в виде людей вокруг могут видеть присутствие Бога. То есть для этого, собственно, не нужны храмы. Для того, чтобы иметь это сознание. Совсем нет. Потому что Бог в сердце каждого. Но это уже йога. Итак, мы говорим, что в Кали-югу мы часто сбиваемся с толку. И проблема наша в том, что в нас смешаны тригуны материальной природы. Это означает, что мы иногда верим в Бога, а иногда нет. Мы нестабильны. Абсолютно истина. И иногда, когда мы послушаем, скажем, здорово. Прекрасно. Но в то же время есть сомнения. Ну, смотрите. В сати-югу люди, принимая знания, никогда не сомневались. То есть божественные натуры всегда оставались такими. Демоны даже не жили на этой планете. Демоничные существа, которые, значит, борются за власть, за деньги. Вот это их цель такая вот. Материальные цели преследуют, беспокойство причиняют. Они жили на других планетах. В трета-югу они жили уже на одной планете в разных государствах. Два пара югу, они уже жили в одном государстве и делили государство на части. Разного качества вот эти правители. Не все были раджа-риши, были уже цари неправедные появлялись. И в кали-югу порок и добродетель внедряются в сердце каждого человека. Нам трудно принять абсолютную истину, абсолютное знание, концепцию, позитивную концепцию Бога как личности, без сомнений, без препятствий. Поэтому все эти пути считаются неэффективными. Все дело в том, что если прихожу в негативном настроении в храм, я приношу уже оскорбление. Это неблагоприятно для духовного развития. То есть в храм должен прийти уже чистым, правильно одетым, правильно подготовленным. Если кто-то умер, например, 15 дней должен приходить в храм. Веды говорят. Потому что это впечатление мертвеца у меня остается в уме. Я не могу с таким чистым умом приходить. Я смотрю на алтарь, что-то увижу. Это впечатление мертвеца прямо на Бога будет накладываться. Поэтому мне нужно очиститься в течение 15 дней. Если человек браман, 15 дней или недели достаточно. Если он сословие менее разумного, до 45 дней срок. Он не может посещать храм. Вот такое было отношение. В храм никто не входит в обуви вообще-то. Такие строгие порядки. Очень чисто должно быть. То есть человек должен снять обувь, войти в храм таким образом. То есть есть правила. Если человек в храме, в храм приходит и громко разговаривает, оскорбление. Отвернулся от алтаря, оскорбление. Оперся спиной о стену, уселся, оскорбление. То есть в современном мире очень сложно поддерживать такой этикет отношений. Чрезвычайно трудно. Если много людей придет в храм, они даже там будут ссориться. Если священник приходит, начинает что-то говорить, я большей частью ничего не понимаю. Несколько формально. Поэтому храмовое поклонение также, оно в Кали-югу не рекомендовано. Хотя храмы есть, конечно же, их поддерживают. Это правильно, правильно. Но мы говорим, что это не является генеральным путем. Для Кали-юги генеральный путь – это медитация на звук, который считается шабда-брама, не отличен от Бога. Обладает особым могуществом. Дело в том, что веды говорят, что все творение начинается со звука именно. Это называется биджа, тонкое семя. Проносим звук, и постепенно все начинает происходить из этого звука. Ом. Это звук, тут началось творение. Библию тоже, если откроем, увидим то же самое. Вначале было слово. И слово было Богом. Вот так начинается творение. Но что говорят веды? Звук настолько могущественен, что может создавать и может разрушать. Есть звуки разрушающие, есть звуки созидающие. И это нетрудно доказать, могущество звука. Даже на материальном уровне эти колебания, они имеют силу. Помните голос Шаляпина? Стаканы лопались. Звук, ведь он создает такие вибрации, может разрушать. Есть более тонкое проявление звука, он влияет на наш ум, настроение. Если взять кого-то из нас сейчас сюда на сцену вывести и начать, и все начнут говорить что-то плохое про него. Это же просто звук. У тебя нос кривой, посмотри. И вообще у тебя характер дурной, мозгов у тебя нет. Ведешь себя по-свински, одеваешься безвкусно. Вот если так про нас начинают говорить, и что с нами происходит? Нас начинает, значит, какая-то сила начинает нас просто крутить внутри, мы, гнев увеличивается, раздражение, я уже убить готов. Это просто звук. Даже если в шутку это делать, влиять будет. Также если мы в шутку начнем прославлять друг друга. О, вы гений, да вы просто Бог для меня. Это, конечно, шутка, я же понимаю, что я не Бог, но мне приятно. Звук имеет могущество. Почему? Почему так? Он создает образ. Вот что могущество звука. Поэтому веды обучали людей, браманов, вот этих священников, произносить звуки, понятия осмысленно, в полную силу. Вот мы говорим «Бог». Но ведь мы же осмысливаем разные вещи. Понятие относительным стало. Как узнать истину? Услышать от того, кто знает вот это произношение. Слово «Бог» нужно услышать от того, кто имеет это понятие. Почему люди собираются и любят слушать артистов? Юмористы всякие и все такое. Вот они тоже что-то говорят. Интересно, много. Гораздо больше людей собирается в Москве, думаю, на такие программы, чем на наши. Потому что это искусство актерства. Он вживается в эту роль, и вот это нас всех интересует. Вот это вот другая жизнь какая-то. Он проживает ее в звуке. Я, как старое поколение, помню Андронникова. Он завораживал огромные залы. Мог несколько часов говорить, и люди могли слушать его. Просто рассказы всякие говорить. И он вживался в эти понятия, в эти явления, и это все переносилось на публику. Например, если человек пришел с улицы, мы говорим, там холодно, нет? О, очень холодно, он говорит. И переносится представление о холоде. Точно. Просто по звуку. Он только что это чувствовал, и по звуку может передать. Это простые примеры. То есть звук создает образ, но звук авторитетный. Если мы прожили это, можем сказать. Если мы ощущаем в себе это понятие, можем его передать правильно. Но если я ощущаю неправильное понятие, я не должен говорить, пока не усвою его, пока не осмыслю его. Веды запрещают говорить об абсолютной истине, пока человек не пережил это состояние. Сейчас так много людей говорят об этом, но они не пережили это состояние. Есть симптомы. Знаете, какие симптомы, если человек пережил состояние абсолютной истины, хотя бы короткое время, он теряет интерес к материальному наслаждению. Это самый главный критерий. И его не влекут чувственное наслаждение. Он естественным образом соблюдает все принципы религии, естественным образом. То, что выдвинуто как правило, как запреты, как предписание, для него становится естественным образом жизни. Поэтому, если человек начинает медитировать на звук святого имени Бога, результат будет именно такой. Его перестают интересовать любые греховные желания. Любые. Меньше. Как болезни могут еще вернуться, рецидив еще может быть, но еще меньше. Разума больше, и вот эта сила разума подавляет их, подавляет. И когда их нет, вы чувствуете, никаких проблем. Ни одной проблемы не существует. Все проблемы вносим в собственном уме, со своими желаниями. Иногда они нас так измучивают, что мы даже жить не хотим. Что не можем получить то, что хотим, то, что получаем, мне все мало. Эти желания не прекращают волновать мой ум, мою психику. То есть они как бы терроризируют мое существование, входя в меня. И это йога. Йога называется. И в Кали-югу говорится, что самые разумные люди, они примут путь коллективного воспевания святых имен. Это будет самая могущественная практика, когда люди будут собираться вместе, будут заниматься коллективной медитацией, это будет усиливаться десятки раз. Конечно, имеется в виду, что нужно получить правильный настрой, правильное понятие. Это называется наука нама-татва, наука о имени Бога. Это целая наука, потому что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Нет отличий. Это одно и то же. На абсолютном уровне не существует двойственности. Если на уровне абсолюта вы скажете «вода», то в звуке уже есть вода. Нет различий. Абсолют не двойственный. Здесь не так. Мы говорим «вода», понятие есть, даже образ есть, но самой воды нет. Что-то меня отделяет от нее. Но на абсолютном уровне присутствует объект в звуке. Когда мы говорим «Кришна», или Рама, или Христос, неважно. Все эти имена трансцендентны. Понятие трансцендентное. Это биджа. И тогда кто-то может задать вопрос, безусловно, из зала. Если это так, на самом деле, буквально, как вы говорите, что вот Бог и его имя одно и то же, то почему я этого не чувствую, произнося это имя? Где он? Я же должен тогда его увидеть. Вот вода. Ну а где вода? Я говорю, Кришна, а где Кришна? Не так ли? Справедливый вопрос. Так вот, веды это объясняют. Что все зависит еще от чистоты произношения. Например, солнце. Солнце, оно никогда не меняется. Но есть такие явления, как облачность, туман, они могут скрыть это солнце. Скажите, разве может облако скрыть солнце? Разве это возможно? Нет. А что оно покрывает? Наши глаза. Вот это называется невежество и анартхи, какие-то нежелательные качества, которые скрывают эту истину. Анартха буквально означает то, в чем нет никакой необходимости. Пример. В детстве я зашел к другу, отец у него здорово пил. Знаете, придет пьяный совершенно, смертельно, мертвецкий пьяный, упадет вот где-то в коридоре или в комнате, и жена его не трогает, и спит всю ночь. Он просыпается утром одетый, вот на полу. Потом становится на колени перед женой и говорит, дай 3 рубля, мне нужно похмелиться, я умру. Если я не выпью, я умру сейчас. И прям плачет, знаете, настолько серьезно. Я вот зашел к нему в этот момент, когда отец стоял на коленях перед женой, на кухне ползла за ней. А она не обращала внимания, но я думал, какая жестокая мать. Если мой отец так бы ползал, мать бы, наверное, удовлетворила его желание. Я не понимал, как ребенок, что там происходит. Просто видел, что человеку нужно, он умрет же. Вот он честно признается, что он умрет. Все чувства говорил, что я точно умру сегодня, если не выпью. Она говорит, не умрешь. Нет, ты не умрешь, не дам тебе деньги. Вот это называется анартха. На самом деле ты не умрешь. Ты умрешь наоборот, если получишь это. Видите? А человек путает. Нет, я умру без водки. Наркоман говорит, я умру без наркотика. А чего же люди умирают? Мне кажется, наоборот. Если я не приму наркотик, я умру. Да нет, наоборот, если ты будешь принимать наркотики, ты умрешь. Это называется анартха. У меня нет необходимости. Но кажется, поскольку привязаны к ней чувства, меня просто ломает, крутит. И мне кажется, что я без этого не смогу жить. Анартха, вот. И главное, анартха – это не что иное, как вожделение. Вот эти желания, которых так много становится, которые никогда не выполню в жизни, они лишние. Никогда в жизни. 99% наших желаний материальных мы никогда не осуществим. Почти 100%. Каждый проигрывает. Нет, кто-то выиграл эту борьбу. удовлетворение желаний. Почему? Веда говорится, материальное желание, вожделение, как огонь. Сколько ни подбросите дров, будет мало. И даже наоборот. Положите много дров, огонь увеличится, правда? Чтобы поддерживать такое количество огня, вы должны уже приносить больше дров. Ну а желание увеличивается, еще подложим. Но тогда должны работать еще больше, и еще больше, и еще больше. В конце концов, вам некогда удовлетворять чувства. Нужно работать, работать и работать, как проклятый. Это вот такая вот система увеличения вот этих желаний приводит человека, что он попадает в рабство этой системы. Лев Толстой заметил в свое время, что человек для облегчения своей жизни создал конвейер удобств и нажал кнопку. Но как только он нажал кнопку, у него уже нет времени отойти от конвейера. Вот такой он пример привел. И таким образом анартха, она увеличивается, она поглощает нашу жизненную энергию. И у нас не остается места. Знаете, когда компьютер перегружен, там уже нет места. И когда мы пытаемся думать об абсолютной истине, нам или некогда, или кажется неважным, или лучше потом заняться этим. В христианстве Христос привел такую притчу. Жил один человек. Ему говорили, тебе пора бы уже заниматься духовной жизнью, подумать об этом. Да, я знаю, я помню об этом. Вот, я вижу храм, вижу людей, я помню об этом. Я займусь, конечно же, но сначала мне нужно накопить денег, обеспечить семью, набить амбар зерном. Тогда я спокойно могу заниматься духовной практикой. Помните эту притчу? Он сказал так, и на следующий день умер, Христос объяснил. Вот таким образом. То есть склонность откладывать – это тоже анартха. Кажется, есть вещи куда гораздо важнее. И я немножко расскажу сегодня, что же такое эти анартхи. Это вожделение. Сексуальная энергия, конечно же, это тоже вожделение. Вот оно может так работать. Может работать позитивно, а может негативно. И мы рассмотрим, куда же идет человек, используя негативно эту энергию. Если человек живет в семье, муж и жена, даже законный брак, и не регулирует это желание и отношения, близкие, интимные, то что произойдет? Вот если этот стакан здесь поставить с водой и лить в него воду, вожделение будет больше, больше, больше, больше. А потом что? Значит, переливаться через край. Так ведь? Наполнится. Так вот, мы увидим, что уже удовлетворять свои чувства сексуальные в семье будет мало. Будет привлекать кто-то еще. Будет тенденция вывести за пределы это чувство семьи. Дальше, дальше. И поскольку это чувство уже несколько сотен лет в западном обществе не регулируется, конечно же, мы наблюдаем, нам сейчас легко пронаблюдать на этом уровне, на среднем, как все это происходит. Тут есть так много примеров, и хороших, и плохих, и нейтральных. И когда у человека возникает желание развивать дальше свое вожделение, он ищет еще партнера одного. Нужен любовник или любовница. И это уже стало негласным законом, в принципе, в западных странах. Уже это знают все. В высшем свете, аристократический свет. Нормально это обычное дело. И что же теперь? Чувства удовлетворены? Нет, конечно. Конечно, нет. Вожделение стало сильнее. Куда же оно пойдет дальше? Куда польется дальше? Вот уже мужчина и женщина, они находят сколько угодно партнеров, но вожделение не уменьшается, а только увеличивается. И тогда уже мужчины смотрят на мужчин, а женщина на женщин. Вожделение переходит через край. И, ну хорошо, издали даже закон, раз уж такие тенденции, а мы современные люди, мы развиваемся, женитесь друг на друге. Мужчины, женщины, можете вот решать проблемы свои так. Есть закон. Теперь-то вы довольны? Да нет, совсем нет. Вожделение никогда не удовлетворите. Оно, говорится, всепожирающий враг. Куда же он пойдет дальше? И что удивительно, такие примеры тоже есть. Куда он пойдет дальше, это известно. Ганнибалы появляются. Ганнибалы, значит, они едят людей. Ну вот в Петербурге был такой человек. Невзоров его искал. Все, он говорил об этом, я помню, Невзоров говорил об этом частенько. Он предупреждал, что появился человек в Петербурге, поедает женщин раз в месяц, съедает одну женщину, он убивает ее, насилует, убивает, потом в холодильнике хранит, в течение месяца съедает и выходит на охоту снова. Говорит, будьте осторожны, вот какие-то приметы есть, но мы еще не знаем, вот мы ищем его. Очень опасный человек. Но психологи, они интересуются. Вот западные психологи уже раскрыли этот секрет. Почему происходит это с человеком? И вот преступник, который зверски убивает, насилует, чуть ли вот не съедает, его спрашивают, почему? Почему это делаете? Они исследуют и выясняют. Когда я еще был ребенком, я видел порнофильмы. И он объясняет, как это повлияло на него, что он стал таким человеком. То есть вожделение, ведь анартха, вот она развивается, в дате развития, она становится вот таким странным явлением в человеческом обществе, все странно начинает происходить. Просто непостижимо. А потом люди даже привыкают к этому. Ну, скажут, ну, такова жизнь. Нормально. Когда это было просто чудовищно, немыслимо, а теперь уже даже законы есть. Вот это называется прогрессом, но это что? Деградация. Видите, она также прогрессирует. Поэтому веды говорят, устраните анартхи. Совсем полностью устранить нельзя. Это даже как соли в пище. Если вы много соли положите, будет невкусно. Но если мало соли, тоже будет плохо. Поэтому чувственное наслаждение должно быть ровно столько, сколько необходимо будет, очень хорошо. Например, в сочетании гун мы говорим, гуна благости самое лучшее. И вот пример томатного супа. Томатный суп – хорошая вещь. Сатва. Помидор – это сатва. Сатва гуна. Вот берете помидор на основу. Это блюдо будет очень вкусным. Но также вы должны внести какие-то приправы туда. Перец, например, чили. Стручковый. Если вы его обжарите в масле, он вообще-то в страсти находится. Острый вкус – это страсть, он возбуждает. Аппетит, стимулирует пищеварение, огонь повышает. Если его положить непосредственно, он вызовет болезни, вот эта острота. Но если его обжарить в топленом масле предварительно, а потом положить как специю, то он не обжигает, а разжигает огонь. Он уже полезен. То есть сочетание сад. Вот немножко раджаса добавляете, страсти, перец, уже лучше, пикантней. А еще можно добавить черной горчицы. Если ее обжарить также в топленом масле, черненькую горчицу вот эту, она становится ореховый вкус, дает такой удивительный аромат. Заправляете еще черной горчицей. И в конце берете соль. Соль – это невежество. Никто ее не ест вообще без пищи, соль. Это невежество. Но чуть-чуть, все равно столько нужно. О, вообще потрясающее блюдо получилось. Все гуны, смотрите, там. Но главный вкус должен принадлежать помидору. Не соли, не горчицы, не перцу, а помидору. Вот, вот такой баланс говорится. То есть мы не против того, что есть какие-то материальные желания, которые также помогают нам жить более гармонично, но они должны быть урегулированы, не мешать главному вкусу. И тогда, вот в этом случае, когда жизнь отрегулирована хорошо, сон и еда главным образом, мы сможем произнести Харе Кришна и ощутить присутствие трансцендентной энергии сразу же. Сразу же, в ту же самую секунду. То есть чистота называется это. Как мы объясняли, если воздух чист, мы видим. Если вода чиста, мы видим. А нет, это не препятствие. Даже если ум чист и сердце чисто, мы чувствуем, мы ощущаем. Есть соприкосновение, контакт. И вопрос в чистоте образа жизни, ума и чувств. Итак, чувства нуждаются, конечно же, в очищении. И когда они достигают уровня духовного, они становятся подобны змеям, лишенными зубов. Так говорится в ведах. Вот змея. Чем она опасна? Собственно говоря, она вообще не опасна для человека, если бы не яд. Несложно справиться со змеей, у нее даже рук и ног нет. Кажется совершенно просто, но она очень опасна. У нее хорошие реакции, у нее зубы, и она приспособлена кусать, этот яд вводить. Это подобно чувствам. Кажется, ну что тут такого страшного? Выпил, ну покурил, ну принял наркотик, ну что-то такое сделал, а что же? Яд вожделения проникает туда. И вот тогда человек достигает такого уровня сознания, когда выходит на улицу, смотрит на противоположный пол, и голова у него кругом пошла. Вожделение. Ничего своего поделать не может. Становится зверем внутри. Ищет добычу. Все, пробуждаются эти желания. Он не может их укротить. Смотрите, что происходит с ним. Это яд вожделения проник. Одно лишь чувство. Я обладаю такой силой. Если есть вожделение. А если нет вожделения, нет яда, смотрите, как дети смотрят. Они смотрят, у них нет проблем. Ну, как бы их желания не созрели. Да, но мы говорим о том, что будьте как дети чистыми, говорится. Вот так же можно свои чувства сделать чистыми. И так, что касается медитации, когда чувства чисты, это легко. Но как же очистить чувства? При помощи правильного образа. Абсолюта. Сначала нужно создать правильный образ абсолютной истины. Это еще доказал наш известный врач русский, я вспомню потом, он брал две колбы, вернее одну колбу, с непрозрачными стенками, большую, и заливал кипятком до определенного уровня. То есть подопытный человек не знал, где кипяток. Предлагалось опускать руку и искать с помощью руки уровень кипятка. Где там кипяток? Вот наша задача — опускать руку. Там кипяток, где он? Он ждет. Где же кипяток? И как только он касается кипятка, раздается сигнал звука и слово «кипяток». И рука дергивается у него автоматически от ожога. Вот такой был эксперимент. В чем же суть эксперимента? Уровень кипятка менялся. И всякий раз, который он касался кипятка, он не знал, где он будет. Снова был звук «кипяток» одновременно. И кульминация эксперимента – нет кипятка. Кипятка нет. Ищи, ищи. Просто звук включается. Кипяток, он надергивает руку. На телевидение пришли одни люди, творческие, очень творческие, и спросили: нам нужно показать одну вещь. По сценарию у нас вот такая вещь должна быть. Должно падать яблочное желе с неба, примерно 10 тонн. Можете у вас на ТВ, возможно, это сделать? Ну, сейчас есть компьютерная графика, это возможно. А в то время сказали: нет, простите, где же мы возьмем столько яблочного желе или заменителя? Очень дорого, трудно. Но когда они пришли на радио сказали: мы можем сымитировать звуком. Люди будут так и думать, что падает желе с неба, 10 тонн, хоть 100 тонн можем навалить. В одной стране произошла революция по радио. Захватили радиоузел просто и сказали: сдавайтесь, все. Сказали: тут армия, там армия, везде армия. Так что все по звуку. Звук создает образ. Все, что угодно можно создать по звуку. Сейчас мы сидим, цикл лекций – это тоже звук. Но вот есть разница. Разница в том, какие образы пробуждает звук. Предназначение звука – пробудить сердце человека. Это самые глубокие впечатления и самые чистые впечатления. То есть пробудить его дух бескорыстия, чистоты. Вот этот идеал любви при помощи звука можно. Была история о двух царевичах. Ну, вернее, о царевне и царевиче. Описывается в Махабхарате. Ее звали Дамаянти, а его Нала. Они жили в разных царствах. Но перелетные птицы рассказали им друг о друге. И они влюбились. Просто по звуку. Гуси были говорящие. Сейчас только попугаи говорят, и то не очень осмысленно. Но это была сатья-юга. И, кстати, югу эти птицы говорили очень хорошо и осмысленно. Они были почтальонами, естественно. Подзывайте себе гуся какого-нибудь летящего и говорите там: передай, ты же там все равно будешь. Передай моей маме там телеграмму или моей жене, или там дочери. А им очень интересно, они очень любопытны, эти гуси. Они слушают все, запоминают, и им очень важно, интересно, кому это он такое вещи говорит. Они предназначены для этого. И до сих пор птицы иногда используют как почтальонов. Они любят это. Голуби, они летают с письмами. Так вот, веда говорится, что птицы, они могли говорить некоторые, даже коровы некоторые говорили. Кстати, я видел собаку говорящую. Вы не видели никогда? В Петербурге жила. Наверное, уже умерла. Сенбернар был такой. Да даже по телевидению показывали центральному. Большой сенбернар вот так в кресле сидит, тоже как я, только перед камерой. Тоже хочет лекцию дать большую. И рядом хозяйка, и его спрашивают, кто это? Он говорит: мама. Ну, вот ясно можно увидеть. Моя мама. Дай, мама, моя мама несколько слов знает и употребляет их осмысленно. Если дети идут к маме, он говорит: моя мама, и ревнует, то есть к ней, как ребенок идет. И все удивлялись, знаете, сенбернар, так вот губы у него висят, но он произносит какие-то слова, вот можно понять их. И так, это не новая вещь. И вот эти гуси, они рассказали Дамаянти, анали, Дамаянти. И все. Они услышали, получили правильное представление, влюбились, поженились, и была прекрасная семья. Ну, нам и таких гусей. Но для того, чтобы это осуществлять по звуку, нужно чистое сердце. На самом деле чистое сердце. Как говорят в христианстве, Христос говорит: если ребенок, видите, какой он пример приводит, ребенок, просит у отца рыбу. Он рыбакам проповедовал. Он говорит: рыбу. Для них это жизнь. То неужели отец на эту просьбу положит ему в руку змею? Вот он что говорит. Если вы чисто и искренне обращаетесь к Богу, но неужели вы не получите этого всего? Вот о чем говорится здесь. Ну вот как ребенок к отцу, вот как ребенок к матери. Вот он приводит такой пример, очень удобный, похожий. Мы говорим: конечно, это невозможно. Какой же отец нормально сделает такое? Конечно, он даст ему рыбу или хлеба, не камень. И вот это сила звука. Вот она, сила звука. Есть другой пример. Деревня косит, жнет, что-то там с урожаем делает, а ребенок, он в тени, в роще соседней. Вот. не в поле под солнцем, а там, мальчик. И он шутит. Он шутник, он такой ребенок. Забавно. И он кричит иногда: «Волк! Волк!» Ну и все берут вилы, грабли, бегом. Где там волк? Убьем сейчас его. Ребенка нападает. И прибегают, вся деревня прибегает. А он смеется. Ха-ха-ха, нет никакого волка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дразнит их. А шутка-то серьезная. А вдруг и правда волк? И так он повторяет: «Волк! Волк!» Ему нравится забавляться. И деревня снова вся бежит, сломя голову. «Где волк?» «Нет никакого волка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля». Звук обесценивается. Смотрите. И на пятый раз: «Волк!» На самом деле волк пришел. «Волк!» А он всегда говорит: «Волк, не пойдем». И волк съел его. Говорит: «Не произносите имя Бога в суе. Не балуйтесь этими вещами». Почему сейчас эта наука так трудно достигается людьми? Вот эта наука наматывает, что просто в звуке Бога есть так много. Потому что звук обесценился. Мы не можем получить из авторитетного источника это. На самом деле мы должны это получать от того, кто живет этим звуком. На самом деле может в звуке жить. Поэтому необходим человек, который практикует эти вещи. Призвавший имя Господа спасется, так говорится. Это йога. Шабда Брамана, говорится, звук есть, трансцендентный звук существует. Также есть материальный звук, есть духовный звук. Материальный звук пробуждает материальное желание, духовный звук пробуждает духовное желание. Разные направления. И сегодня мы должны будем медитировать. Но я еще кое-что расскажу. То есть, что же происходит в момент смерти человека, если он думает о Боге? Создается образ Бога. Но образ Бога, правильный, если он, не отличен от самого Бога. Поэтому и говорится: призвавший имя Господа спасется. Тогда как есть люди, которые думают о близких в момент смерти, и ум создает образ близкого человека, он получает соответствующее тело. Кто-то может вспомнить свою собаку или кошку, если он привязан к ней. Также может получить в соответствии с этим такую форму жизни. Махараджа Бхарата занимался йогой. Великий царь в прошлом, он ушел, оставил царство в определенный период жизни. Ушел в лес, чтобы достичь совершенства. Принял отшельничество, отречение. И стал заниматься медитацией. Как это предписано. И он достиг уровня, когда стал уже чувствовать присутствие Бога. Даже видеть его стопы снизу. Но однажды он пошел к реке. Омовение, может быть, сделать. И увидел картину. На той стороне реки тигр гонится за оленихой. Олениха беременна. Она пытается спастись, но тигр догоняет ее. Она в полной панике. И там высокий берег очень. В конце концов, она разгоняется и без выхода положения прыгает с этой кручи вниз в воду. Реку. Ударяется в воду, из последней силы он плывет через реку, тигр останавливается там, не прыгает за ней, и прямо подплывает к Махараджи Бхарати, к этому отшельнику, рожает олененка и оставляет тело. Умирает. Прямо в воде. И он через каждую секунду мог бы захлебнуться. И поскольку этот отшельник имел сострадательное мягкое сердце, доброе, он подумал: нет, нет, нет, надо спасти. И он автоматически взял и подхватил. Потом подумал: так, матери-то нет, что же буду с ним делать? О, раз я взял его на руки, взял за него ответственность, теперь я должен поддерживать его. Принес свой ашрам. Был, жил в уединении. И стал кормить его чем-то. Там нашел какие-то вещи. И выкармливал его так из руки, из пальца. Видимо, приносили какие-то еще продукты, может быть, как отшельнику, молоко. И олененок он приручился. Он как к папе к нему относился. И вот наш Бхарата сидит, медитирует, но думает иногда: а где же олененок? Там далеко не ушел, нет? Джунгли все-таки вокруг опасны. Вот он уже отвлекается, думает. И однажды олененок вообще не пришел, уже темнеет, сумерки, его нет и нет. Ой, точно его съест тигр. Или волки какие-нибудь, пойду искать. И он забыл о медитации, постепенно все больше и больше чувствовал привязанность к этому животному, потому что у него больше никого не было, он был один. Просто никого не было. Не было никаких других привязанностей. Он оставил царство, этот человек. Оставил царство, потому что он уже все это прожил. И это уже путь был к Богу, прямой, в конце жизни. И тут это олененок. Он вошел в ум, и он думал: это мой олененок. Если я не позабочусь, кто позаботится? Он пошел искать его в джунгли, где он кричал, он даже плакать стал, переживая за него. И солнце садилось, стало темнее, темнее, темнее, и он упал со скалы. И разбился. Он разбился, он еще был в сознании. И он звал олененка. И олененок появился перед ним. Услышал его, нашел. Появился перед ним и стал так мордочкой ласкаться, как это обычно делал. Он сказал: «О, мой дорогой», и умер с этими мыслями. И родился оленем. Почему это известно? Потому что, будучи оленем, он не утратил памяти, этот человек. Поскольку опыт был духовный, огромный, гигантский, то в теле оленя, когда он родился олененком, оленем, он не утратил памяти. Он сразу вспомнил: «О, я же был йогом в прошлой жизни. Как так случилось?» «Ну да, я помню. Я вспомнил оленя в момент смерти. Я совершил ошибку». И он был странным оленем. Он не ел свежую траву, он ел только сухие листья. Он не сближался ни с каким противоположным полом, где-то жил всегда в отшельничестве в стороне. Он жил как отшельник. Странный был олень. Никто его не понимал в стадии. Есть не хочет, как все. Время в шутках и играх не проводится всеми, как все. Противоположный пол себе не ищет, не женится. Странная личность, не от мира сего. И он ждал только смерти в теле оленя. И когда он умер в теле оленя, он родился в семье священника. Очень образованный человек, знал хорошо писание, шастры, ведическую культуру. Это очень древняя история, на самом деле. Но он не разговаривал. И делал все наоборот, что говорил ему отец. Отец говорил: «Ты мой, пожалуйста, руки перед едой и после туалета». Хорошо? Он делал наоборот. Перед туалетом мыл руки и после еды. Он не мог его научить. На самом деле он не хотел связываться ни с какими условностями, ни с какой культурой. Этот человек был трансцендентный уже, освобожденный. Он не хотел связываться ни с какими порядками. Он знал, что если он усвоит какую-то культуру, у него будет профессия, потом семья, и он притворился умалишенным с детства. Есть такой рассказ у фантаста одного. Ребенок родился какой-то феноменальный, но никто не знает об этом. Он просто молчит, и все. 3 года молчит, 2 года молчит, 5 лет молчит, 7 лет молчит. Все врачи уже приходили, уже проверяли, молчит. И тут ему уже 14 лет, уже не знает, что делать. И вдруг за столом он говорит: «У вас гренки подгорели». «Да что ж ты молчал раньше?» «Раньше все было нормально», он сказал. «Не было необходимости». И также этот человек, он говорит, что нет никакой необходимости говорить в этом мире о чем-то, об этой двойственности, о профессии, о семье. Мне к Богу нужно было еще в той жизни, еще в 2 жизнях назад. Зачем мне снова это все начинать? Мне лучше сразу сейчас встать на этот духовный путь. Выглядел как умалишенный. И тогда отец подумал: ну что с него толку? Ну да, он глухонемой, понятно, неразумный, ну такой сын, ну ладно, смирились все. И он стал гулять. Ходить без одежды, не мылся. Вот такой он был. Джада Бхарата назвали его. Джад значит сумасшедший. Все его знали. Джада. Джада идет. Смеялись, дети бросали грязь у него. Женщины смеялись, кто-то плевал. Кто-то просто не обращал. Джада, ну сумасшедший, что с ним делать. Но его заметили одни люди интересные. Они поклонялись богине Кали. Это низшие формы поклонения, цивилизованные, знаете, такие люди, которые любят предлагать человеческие жертвы. Богиня Кали существует, вот в джунглях они живут. Они говорили: вот нам бы жертву нужно найти, но вот как раз подходящая кандидатура. Кому он нужен, этот сумасшедший? Никто даже не заметит его отсутствие. Поймали его, на жертву привязали, принесли в храм, помыли, причесали, умастили маслами, увидели — красивая жертва. Прям сияет человек. Глаза как лотосы, движения как у оленя. Очень красивый, совершенный. Грудь как морская раковина. Руки длинные, чуть ли не до колен, изящные. Все просто потряслись, когда помыли его. Подумали: хорошая жертва для Кали. Они не поняли, что это признаки Махабхагаваты, телесные, внешние. Если вы видите такого человека, будьте осторожны. Как бы он ни выглядел, знаете, это есть признаки телесные, по которым можно также определить. Но в Кали-югу это трудно, потому что смешано все. Но в те времена это было более упорядочено. И когда они поднесли Кали эту жертву, хотели его уже убить, отрезать голову, Кали не выдержала этого. Она подумала: мне предлагают чистого, преданного Бога. Как я могу принять такую жертву? Они совершат великое оскорбление. И вышла из формы. Божество треснуло пополам, и вышла Кали оттуда. Хватала этих своих последователей вот так вот, отрывала им головы и пила кровь, как из бутылки. И там были последовательницы, они все это разрушили. «За что, богиня, мать, мы тебе предлагали? Как вы могли, тупицы? Догадались бы еще самого Бога мне жертву принести. Зачем же мне святого приносите?» И голову отрывала им. Так увидели, что это святой человек. Но этого никто не знал. И вот реинкарнация – это мысли человека. Реинкарнация – мы меняем сначала тонкое тело, тело мыслей, затем меняется физическое тело. Мы можем помолодеть, если изменим ум. Можно стать красивее, если изменим ум. А можно, наоборот, подурнеть и постареть быстро, если ум изменится. Вот подтверждение есть. Веда говорится, что если о женщине никто не заботится, она быстро стареет. Это ум, это депрессия, скорбь, печаль, состояние ума. И вот сейчас самая главная проблема этого мира современного, как же ум поддерживать позитивным, радостным. Ну вот искусственно пытаются, у меня все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо у меня. Ну, психолог, он вообще усыпляет вас полностью, чтобы вы все забыли, а потом говорит, все хорошо, как бы новую информацию пытается вложить, вот как бы новое, чтобы этим воспользовался человек. Но это трудно очень. Она опять куда-то девается, знаете, как сейчас, вот эта ряска на воде плавает, ряска, и вот вода чистая под ряской, хорошая, но все покрыто. Вот такой ум, он весь негативный. И вы берете камень и говорите, абсолютная истина, чистые чувства, трансцендентный уровень, куна благости, кидаете туда, как бы, этот ум, вот эту информацию, и круги расходятся, видите, как чисто, как красиво, прозрачно. И уже через минуту снова, оп, все покрылось ряской. Все забываем. Таковы условия. Поэтому главная проблема, как поддерживать ум. Медитация, нет времени. В храм зайти, ничего не понятно. Жертвоприношение, денег нет. Что делать в Кали-Югу, это великое благословение. Повторяйте имя Бога, это всегда с вами, где угодно. Язык есть, и два уха достаточно. Это путь к совершенству. В Ведах это говорится. Если вы победили язык как чувство, победите все другие чувства. Подчините их. Если вы подчините чувства, вы увидите присутствие Бога. Вот и вся наука. Поэтому есть разные трансцендентные молитвы, есть разные трансцендентные имена, их бесконечное множество, безграничное. Но Маха-мантра одна в Ведах. Это Маха-мантра дается для века Кали как скорейший путь. Маха-мантра Харе Кришна. Сравнится с прямым лифтом. Есть, конечно, и ступени, есть разные способы, лестницы, как добраться до цели, но есть и лифт. Если кто-то заинтересован в скорейшем методе возвышения, то вот Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе, Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Вот это медитация на эти звуки. Это развернутый ом. Ом. Три звука. Ом означает Бог, его внутренняя энергия и живое существо. То есть фактически мы хотим наслаждаться его внутренней энергией. Ананда – это его внутренняя энергия, блаженство, то, чем Бог сам наслаждается. И мы ищем, поскольку мы по природе идентичны с ним, ищем эту ананду. Вот она выражается здесь в звуке хара. Хара – это энергия наслаждения Бога. Безграничная энергия наслаждения. Мы к ней обращаемся как к матери. Харея. Как матери, не как хозяева. Бог хозяин этой энергии. Это его супруга на самом деле, Радхарани. Или Лакшми ее называют. То есть разные есть экспансии. Но Радхарани. И Кришна это тот, кто наслаждается этой энергией. И мы к ней обращаемся. Харе. А что она делает? Она служит Богу таким образом. Все энергии служат ему. А он единственный тот, кто наслаждается. Как желудок творения. Мы приводили этот пример. Желудок наслаждающийся. Все остальные служат. Но желудок эту энергию наслаждения распространяет всюду. Он источник этого наслаждения. Поэтому она служит ему, дает ему наслаждение, как женская природа, дающая наслаждение, мужчина, наслаждающийся. Но наслаждения, они равны. И еще неизвестно, кто больше наслаждается. Тот, кто дает наслаждение, тот, кто принимает наслаждение. Вот есть женская природа, мужская, вот это также есть в Боге. Рада, Кришна. Мы обращаемся к этой энергии наслаждения, хара, харе. Займи меня таким же служением, что я был счастлив. Дай мне тоже что-то положить в желудок. Позволь мне тоже делать так же, как и ты. Приносить ему радость. То есть она занять меня может. Кришна сказал однажды, не тот преданный, кто мне предан. Говорит, есть многие люди, которые будут говорить, что они преданы мне, преданы Богу. Но говорит, нет, они не являются преданными. Преданный тот, кто предан моему преданному. Он говорит, это истинный преданный. Потом мы обращаемся сначала к ней, харе. Это этикет такого. Не сразу Кришне. Харе. Харе, потом говорим Кришна. Они вместе должны быть. А Кришна означает наслаждающийся, все привлекающий, все прекрасный, Бхагаван. Кришна означает тот, кто обладает всеми достояниями и богатствами. Все богатство, абсолютная сила, абсолютное знание, абсолютная красота, абсолютная слава и отречение. То есть шесть достояний существует. Если встретите личность, которая безгранично обладает этими шестью достояниями, это Бог. Так, говорит Саведа, если вы встретите его. Хотите встретить? Сначала нужна вера. Первая шрада, первая вера. Эта вера приведет нас к общению с людьми трансцендентными. Мы будем слушать трансцендентный звук. И когда эта вера укрепится и знание укрепится, мы очистим сердце, и тогда мы сможем ощутить его присутствие в форме вкуса. Знакомое чувство. Например, когда я был на Ицикуле. Ицикуль – прекрасное место. Природа потрясающая, чистая очень. Запахи. И вот вы сидите вечером, это так красиво, тепло. Южная ночь, звезды там, знаете, высоко в горах. И ветерок дует. Если он несет ветер с Ицикуля, это удивительная прохлада, освежающая. Потом он меняется, он там гуляет. И сада начинает дуть, и вы чувствуете розы. Вот эти запахи меняются. Вот таким же образом сначала вы чувствуете присутствие Бога. Вот таким образом. Как бы вы еще не видите, темно. Но есть энергия, которая переносит это все. Всюду это есть. Всюду есть энергия Бога. И изначально, когда они чисты, вот тогда мы ощущаем, что это за существо, кто это. И вы начинаете понимать, что все энергии Бога сочетаются с моими деяниями и мыслями. Ни одна энергия не противоречит мне на самом деле. Гармония полная в этом мире. Полная. Но если мы чувствуем страдания, означает, что мы находимся в этом гармонии, что чувства не очищены, что есть препятствия. Страдания вызывают напряжение ума. Это не медитация. Не путайте медитацию с напряжением ума. Напряжение ума говорит как раз о другом. Что человек не способен медитировать. Он не может глубоко мыслить. Он не может продолжать глубокую мысль. И поэтому нужно напряжение мысли. Вот как ученые напрягают ум, чтобы какой-то закон понять природы. Но если просто глубоко мыслите, напряжения никакого не нужно. Вы просто видите, просто знаете. Это медитация. Итак, если мы повторяем эти звуки, у нас развивается быстро очень развивается склонность к медитации глубокой. И это переносится на окружающие объекты, безусловно. Если мы внимательно слушаем, ум, чтобы не отвлекался от этих звуков, «Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе, Рама, Рама, Рама, Харе, Харе». Внимательно слушаем, продолжаем какое-то время. Почувствуйте, открыв глаза, что мир как бы изменился. Как бы он тот же самый, но вы уже видите по-другому его. Он уже не беспокоит вас, как раньше. Начинаете добрее относиться к людям. Начинаете больше получать позитивную информацию оттуда. Еще больше, еще больше. И получаете особое видение. Когда говорится, есть видение мухи, есть видение пчелы. Муха вылетела на охоту. Что она там видит? Где там мусор? Где грязь? Она, конечно, видит все остальное. Но ее вкус мушиный выбирает грязь. Она другие вещи не замечает просто. И пчела видит мед, нектар везде. Ее не интересует мусор. И, собственно, в раю жить не так-то трудно попасть в рай. Я вам сейчас скажу формулу. Это очень просто. Можно даже здесь организовать этот рай очень быстро. Прямо сейчас и здесь. Но лишь одно условие. Ну, три условия, скажем так, если подробно. Нужно увидеть тех, кто выше нас, тех, кто равны нам, и тех, кто ниже нас. Вот и все. И правильно вести себя с этими тремя категориями людей. Все, что требуется. Современная проблема в том, что люди не могут распознать тех, кто выше. Иначе мы прогрессировали. Если бы я быстро сориентировался, нашел себя выше себя, бы сразу подошел к этой личности, выразил почтение и учился бы у него. Видите? А тот, кто младше, он приблизился бы ко мне и сказал: ответь на вопрос, у меня есть проблема, я помог бы ему. А с равными мог бы делиться реализациями, поддерживать этот дух развития, прогресса. Старшие относятся к младшим с любовью, любовь проливают, заботу. К старшим почтение, с равными дружба. Все, что нам нужно. Но современная наука, она сделала людей глупыми на этот счет. Они, несомненно, очень умные люди, но не могут распознать святость. В этом их недостаток. Они не видят святых. И более того, многие ученые говорят, святых не существует вообще. И неизвестно, Христос был ли такой или нет. Вы говорите о святых, но где они? Как Ницше рассуждал. Он сказал, я допускаю мысль, как ученый и философ, что такие личности, как Иисус, существуют. Я допускал. Он не сказал, что я верю, так оно и есть. Я допускаю, как ученый, что это может быть. Вот его деяние, я могу допустить такую мысль. Но я вам честно скажу, что я никогда таких не видел людей, он сказал. Но посеял сомнения. Одна женщина, мы ехали в поезде, в одном купе, пожилая женщина. И они любят разговаривать. Увидят там что-то это или это увидят, и они интересуются. Есть очень хорошие люди. Это оказалось очень хорошая женщина. И она стала рассказывать мне про деяния Иисуса. Я говорю, так верю в это все. Это так потрясающе, если все на самом деле так и было. Вы верите, что так было? Я сказал, конечно. О, спасибо, он сказал. Огромное спасибо, что вы верите. А тут еще был сосед, молодой человек. А вы верите? Ну, а кто видел? Сказал. Я не знаю. Она говорит, вот знаете, в чем проблема? Она так, знаете, сокрушалась об этом. Я, говорит, не могу все это объяснить. Вот если бы наука объяснила бы это все, как бы люди счастливы были, если бы они просто поверили в такие вещи, увидели, что вот это вот возможно. Вот это, так она сказала мне. И я тогда подумал, она говорит то, что мне как раз нужно сейчас. Через нее говорит Бог. Я должен объяснить как ученый, как философ. Это моя миссия на самом деле. Потому что я знаю эту науку в определенной степени. Это не иллюзия, это на самом деле наука. Иллюзия в другом. Про иллюзию веды говорят. Это то, что не существует вообще. Почему человек живет и тратит время, как будто он вечный? Как будто он никогда не умрет. Иллюзия. Почему он всю жизнь копит деньги, потом умирает на них? Иллюзия. А какая самая великая иллюзия? Я расскажу историю из Махабхараты. Самая великая иллюзия. Слушайте внимательно. Это каждый из нас катается. Никто из нас не свободен от иллюзии. Вот когда мы освободимся от этой иллюзии, мир откроется заново. И возможность у нас новый будет, как у человечества. Это говорят веды. Пятеро братьев Пандавов, они скитались в лесу, поскольку они проиграли свое царство, и до нас след должны были жить в лесу в изгнании. Но это великие святые. Это величайшие раджа-риши. Очень могущественные воины. Кшатри, воин, цари, императоры. Ютиштира главный из них. Ютиштира, он родился от бога смерти, Дхарма-раджа. Дхарма – религия. Бог смерти знает в совершенстве законы религии. Ютиштир – его сын. Арджуна – сын Индры, царя полубогов. Пхима – сын ветра. И Накула и Сахадева – это близнецы, это дети Ашвини Кумаров. Есть такие полубоги. И в целом они могущественны, они скитаются по лесам. С ними также жена Драупади и мать Кунти. Они заботятся о них. Это было уже на 10-й год изгнания, или 11-й, не помню. В конце практически все это. И вот они заблудились в этих джунглях. И не было воды. Их очень мучила жажда. Это очень жаркие районы, там, где вот эта Бхара-Таварша располагается. И ты вчера увидел, птица пролетела водоплавающая. Где должна быть вода? Мы не пойдем дальше. Очень трудно. Накула, ты самый младший, сбегай. Сбегай, возьми посуду, сбегай. Тут где-то близко вода. Накула поднялся на дерево, посмотрел вокруг. Точно. Там какая-то впадина. Должно быть там озеро. И убежал в ту сторону. И увидел прекрасное озеро. Красивое. Он тут же взял в пригоршню воды, чтобы напиться самому сначала. И услышал голос. Но источника не увидел. Стой. Не пей мою воду. Это мое озеро. Сначала ответь на вопросы. Подумал, кто такой? Мы императоры мира. Мы цари. Мы раджа-риши. Какой-то лесной житель здесь уставил свое владение, эти шлагбаумы поставил тут, вот, мое озеро, да, и берет деньги. Да, я не буду на него даже внимания обращать. Выпил глоток воды и умер. И вот Иштира очень чувствительный. Экстрасенс, можно сказать, по современным языком. Он чувствует что-то недоброе. Дергается левая часть века, он не обманывает, тело чистое у него. Он говорит, Сахадев, беги быстрее, посмотри, что с братом. И принеси воды, как можно скорее. Сахадев убегает, близнецы. Вид картины, что себе, брат мертвый. Следов ранения нет, что же здесь произошло? Надо помочь, но сначала попить воды, я умираю от жажды. Набирает пригоршню воды, стой, Сахадев. Брат твой же мертв, умрешь и ты. Сначала ответь на вопросы, не пей воду. Сейчас я попью воды, потом с тобой разберусь, потом Сахадев. Выпил глоток воды и умер. Вот ты четыре волнуется. Пхима самый сильный. А этот человек, я рассказывал, как он, что он делает. Он может вот так вот одной рукой слона отбросить в сторону. На самом деле, такая сила у Пхимы. Сын ветра. Самая сильная стихия – это ветер, говорится. Воздух, жизненный воздух, благодаря ему двигается тело. Бхима бежит туда и видит, на около цикады мертвы. Кто? Он в гневе. Кто посмел? Он верит в свою силу. Сейчас выпью воды и разберу. Взял пригоршню воды и сказал, Бхима, не пей воду. Умрешь. Смотри, твои братья уже мертвы, умрешь и ты. Подожди секунду, сказал Бхима, глотнул воду и умер. И вот Иша говорит, Арджуна, беги теперь ты. Ты разумный, посмотри, что с братьями. Что-то случилось серьезное. Арджуна прибегает, у него лук. Это величайший лучник, он стреляет по звуку, без промаха, знаете, как скорострельный пулемет. И он подходит к воде, и он гордится своей наукой, искусством стрельбы из лука. И он подходит к воде и слышит, Арджуна, будь разумен, не пей воду. Бхима мертв. Нет такого живого существа, кто был бы Бхиму в этом мире. Но он мертв перед тобой. Накула Цахадева, отважные воины, мертвы. Ответь на вопрос, сначала умрешь и ты. Не пей воду. Арджуна выпустил стрелы по звуку во все стороны. И выпил воды. И умер. И вот Иштира пошел сам. И вот Иштира знает совершенство закона Дхармы. Он вне иллюзий. И вот Иштира не был в иллюзии. Он пришел к озеру, он сразу оценил обстоятельства. Даже Бхима мертв. Даже Арджуна погиб. Это какая-то сверхъестественная сила. Ей нужно подчиниться. И вот Иштира, не пей воду. Это мое озеро. Ты должен ответить на вопросы. Да, слушаю тебя. Он сгорал от жажды. Говорит, я слушаю тебя, контролирую чувства, я могу. Могу выполнить твое обещание, твои условия. Что самое удивительное в этом мире? Там было много вопросов. Но это был самый последний. Ответь, что самое удивительное в этом мире? Он сразу сказал, самое удивительное в том, что мы видим. Мы видим это, что все люди умирают. Что родственники все же умерли. Дед и прадед умер. И даже дети умирают. Но никто не верит в собственную смерть. Пей воду, Юдхиштхира. Я могу в награду оживить одного из твоих братьев. Я твой отец, я Махарадж. Это я все устроил. Я проверял твою дхарму, твои знания. Кого ты хочешь оживить? Накулу, сказал он, самого младшего. Почему? Ты же знаешь, что у тебя будет впереди битва. А Накула самый простой воин из них. Самый сильный Бхима. Почему же ты выбрал Накулу? Я должен следовать дхарме, должен защищать младших, самых младших. Я просто следую своему долгу, а не выгоде. Ну хорошо, и ты Иштхира. Забирай всех своих братьев. Пейте воду. Дхарма рад был. Есть иллюзия. Человек не верит в собственную смерть и даже ее представить не может. Это иллюзия. Когда мы умрем? Сегодня? Завтра? Ну да, завтра, скорее всего. Сегодня же нет? Нет, сегодня нет. А почему люди именно сегодня умирают? Странно, это вообще непонятно. Обычно все завтра должны умирать или послезавтра. Ну, когда-нибудь, конечно же. И вдруг прямо в нашей семье родственник умер. И мы никогда не готовы. Заметили, мы никогда к этому не готовы. Это всегда смерть этот врасплох. Как я собираюсь на программу на эту. Но я обычно работаю в это время, увлекаюсь чем-то, и вдруг мне говорят, пора. Я вздрагиваю. Вот так же смерть придет. Говорит, пора. Я скажу, да я не закончил. Нет, машина пришла уже, пора. Время, надо выезжать. Ученые сидят и изучают, где там смерть, как с ней бороться. Они изучают, они же геронтологи. Как там смерть вообще победить? А смерть в это время стоит за спиной и смотрит, как там успехи ученого. Ну ничего, он умный человек, да. Ну пора, все. Пойдем. Это иллюзия. Но вы скажете, если избавиться от этой иллюзии, я не смогу спокойно жить. Ну представьте, каждый день буду думать, а вдруг я сейчас умру? Ад начнется. Нет, это тоже иллюзия. То, что мы умрем, это тоже иллюзия. На самом деле, конечно же, душа не умирает. Но должен успеть осознать это, пока есть это физическое тело человеческое и разум. Вот в чем разум человека. Что это тоже иллюзия, если я буду думать, что я умру сейчас. Нет, душа не умирает. Умирает тело. Я должен успеть осознать эти вещи. Успеть освободиться от иллюзий при помощи человеческого разума, при помощи этой тренировки, развития, прогресса. Поэтому сегодня мы начнем медитацию. То, о чем я хочу сказать, это самый важный момент на самом деле. У нас есть харинама, плакат с мантрой. Нет, мы не взяли сегодня. Тогда, пожалуйста, запоминайте. Это не так уж сложно. Всего три слова. Хара, харе будем говорить, Кришна и Рама. Порядок такой. Мы сейчас повторим за мной по два слова. Я послушаю вас также. Харе Кришна. Ну, спереди ничего, там немножко еще непривычное. Давайте еще раз. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама, Рама. Харе, Харе. Запомнили? Хорошо, проверим. Я буду повторять по две строчки. По одну строчку целиком. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама, Харе, Харе. По пол мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Неплохо. Последний раз было неплохо. Теперь для того, чтобы сконцентрироваться все вместе, войти в определенное настроение, нужен ритм. Мы не будем использовать музыкальные инструменты сейчас, нет. Ладошки. Берем ладошки. Спинка прямая, пожалуйста. Сели хорошо. Угу. Нужна бодрость определенная. И мы должны держать синхронный ритм. При этом я начну петь мантру на простую мелодию. Вы должны слушать. Затем, когда я закончу петь всю мантру, вы должны пропеть ее точно так же, как услышали. Я буду слушать. Потом снова я буду петь, вы будете слушать. И так будем чередоваться. Называется коллективная медитация, киртана. Итак, берем ладошки и ритм на раз, два, три. Синхронно. Все должны подключиться. Теперь слушай внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Большое спасибо. Можно похлопать всем друг другу. Я вас поздравляю. Потому что эта медитация носит огромное количество кармы плохой. Посмотрите на лица друг друга. Узнаете? Гораздо лучше, гораздо легче. Очень просто. Но когда мы вместе, это очень легко, индивидуально, это требует определенных усилий. Потому что ум будет навязчиво напоминать о чем-то. Те обычные мысли, которые причиняют нам проблемы, они с нами всегда. Они становятся привычными. И Хари Кришна Мантра, она как бы их начинает развеивать, как вот солнце облака разгоняет с помощью ветра. И это один процесс. Но мы говорили об настроении, полной связи. Тут требуется некоторая энергия, то есть сила отдачи. Давайте принесем с полной отдачей вместе. Нужно делать так. Представьте, медитируйте. Можете закрыть глаза, если хотите. Медитируйте. Вы маленький ребенок. 5-6 лет. Вы с мамой идете. Она в магазин. Там какие-то покупки. Там много людей. Все что-то ищут. Суета. Она уходит куда-то к прилавку и оставляет вас на секунду. Но не возвращается. Ее нет. Минуты нет, мама. Кругом столько людей. Вы запутаны. Вы сбиты с толку. Вы боитесь. 2 минуты, 3 минуты. Нет, мама. И вы кричите. Вы кричите, вы зовете. Харе Кришна! Теперь поднимаем руки и зовем маму вместе, синхронно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Вот, запомните это настроение? Это очень важно. То есть правильно, нужно правильно запомнить это настроение, как повторять эту мантру. Конечно же, есть институт, он был, этот институт, от общества знания, когда-то еще в 82 году он сформировался, который исследовал эту Хари Кришна мантру. Они брали двух людей, одному давали какое-то сочетание букв, абракадабру какую-то, и кому-то давали Хари Кришна мантру. В течение месяца наблюдали, что будет происходить с повторяющими. Примерно повторяли они полчаса или 40 минут в день. Такое были условия. И их исследовали, их биополе, вот то, что было доступно, там экстрасенсы всевозможные, они видели много перемен. У того, кто повторяет именно Хари Кришна мантру. Ну, биополе изменилось, там улучшилось. И что самое удивительное, они заметили, что во время повторения Хари Кришна мантры потребность в кислороде уменьшается на 20%. Во время глубокого-глубокого сна, самое глубокое состояние покоя, эта потребность уменьшается всего на 8%. А так во время повторения Хари Кришна мантры на 20%. Так вот, теперь с этим вывод. Вывод будет потрясающий. Это глубина мысли. Задумайтесь, сколько времени в своей жизни мы глубоко размышляли об абсолютной истине. Не напряженно, а именно глубоко, в состоянии глубокого покоя, получали откровения. Знаете, при всех лучших ситуациях современные люди, может быть, от силы несколько минут в жизни способны на это. Самые лучшие полчаса, может быть, уже в течение всей жизни. Так вот, за время повторения 1 часа Хари Кришна мантры внимательно проживаете несколько жизней опыта положительного. Такова. Таковы цифры, такова статистика. Попробуйте, вы увидите. И вы увидите, что за несколько лет духовной практики вы проживете много-много жизней, и вы увидите, что люди практически не прогрессируют духовно. Очень медленно. Чрезвычайно медленно. Жизнь, конечно, учит, но такие тяжелые уроки, так много страданий, как Библия описана, такая толстая книга. А что описывается в ней, если в двух словах? Просто научиться смирению. Такая суровая школа. Сколько нужно прожить жизни для этого? Но здесь вы проживаете несколько жизней за один сеанс. Это называется Маха-мантра. Великая песня освобождения ума. Если мы произносим 1000 имен Вишну, а Вишну означает все поддерживающие, все проникающие Бог, вот этот вот аспект Бога, Отец всех живых существ. Вот. Обычно так мы понимаем, как Вишну. Если вы скажете 1000 раз Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну и так далее, это будет по силе Одно имя – Шри Рам. Тысяча имен Вишну. Это Веда говорит. Но если вы три раза скажете «Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам», это одно имя Кришны. Поэтому можно по-разному еще обращаться к Богу. Разные имена, разное могущество, степень могущества. И Кришна это имя очень близкое, отсюда эта степень могущества. Вот вы идете по улице, и вас с одной стороны зовут Иван Иванович, с другой стороны Иван, Ванюша, жена. Ну, какой звук ближе для вас? Так же есть. К Богу можно по-разному обращаться. И имя Кришна – это очень близкое имя. Оно дано для века Кали как особое благословение для человечества. Оно подобно свету Луны, говорится, когда после жаркого дня вы выходите на лунный свет и чувствуете такое облегчение. Это пример для Индии больше. Здесь такой жары не бывает, изнуряющей. И когда луна полная всплывает ночью, такая прохлада, она охлаждает тело, такое счастье. Вот она сравнивается с таким восходом луны. И океан, он безмятежен, он спокоен. Он никогда не выходит из берегов. Но когда луна имени Кришны поднимается, полная луна, океан начинает сходить с ума. Двойной прилив начинается. Вот это начинается жизнь. Вы ощутите себя, как прана начинает двигаться, который спали долгие годы из-за кармы. Мы не могли найти это счастье, оно прямо внутри. Мы где-то искали его, но оно здесь. И вот Хари Кришна пробуждает эту любовь, дремлющую к Богу. Просто звук имени, там есть все. Я делюсь сейчас своим опытом и также опираюсь на веды. Это совпадает в моем случае. Я сейчас не хочу слишком подробно раскрывать эту тему, потому что для этого будет, может быть, отдельное время уже для тех, кто заинтересуется специально этой темой, на мататвы. Сейчас можно готовиться к вопросам, писать записки. Мы постараемся ответить. Вопрос заключается в том, мы сказали, что есть три уровня людей, есть всегда кто-то выше нас, кто-то ниже, кто-то равен. И как можно быстро определить эти уровни, увидеть людей по этим уровням? Есть четыре критерия, по которым можно ориентироваться. Первый критерий, самый простой, это количество возраст человека. Если встречаете человека по возрасту старше, вы первый выражаете почтение. Вот так. Это правильно будет. Это естественно. Возраст. Второй критерий – богатство. Если видите человека богаче вас, вы должны также более уважительно относиться к нему, учитывая его успех. Если видите человека, который имеет больше власти, то же самое. Но главный критерий, не отвергая предыдущих три, конечно же, не отвергая, они все должны приниматься во внимание. Возраст, богатство, положение человека в обществе и главный критерий – количество знания. То есть фактически высший критерий поклонения и почтения занимает знание. Поэтому, когда мы почитаем духовного учителя, мы не почитаем просто его тело. Мы почитаем знание в нем. Вот такой этикет веды. Почему так? Потому что идя таким путем, вы приходите к познанию Абсолюта, к познанию Бога. Выше, еще выше, еще выше. И куда вы придете, если выше будете идти? Понятно, придете к источнику. Но если я думаю, что я выше всех, и выше меня нет никого, я никуда не приду. Я там останусь, где нахожусь. И никогда не сдвинусь с места. Это ложное эго. Поэтому путь вед, путь почтения. И прежде чем даже открыть книгу, ведическую книгу, сначала же это почтение абсолютной истины. И только потом открывается Писание. Изучается. Поэтому также другой момент. Если мы хотим определить, у кого больше знания, как же это быстро определить? Годы понятно, богатство понятно, власть понятна. Как определить количество знания? Количество знания определяется в качествах человека. К Кто более всего бескорыстный, тот и находится в большем знании. Это результат знания уже. Знание делает человека чистым, бескорыстным. И если мы хотим слышать науку, духовную науку, мы должны выбрать бескорыстную личность для того, чтобы слышать его. Так, один из критериев. Кроме того, если вы выражаете почтение кому-то, вы сразу увидите, находится он в знании или нет. Поклонитесь невежественному человеку, что он сделает? Он либо убежит, испугается, либо возгордится. Он думает, значит, я какая-то большая личность, меня так уважает. Так сразу можно увидеть, что с ним. Он смешается, может быть, он не знает, что с ним делать, мне кланяется, что вообще я испугался. Я не привык к такому обращению. На самом деле продвинутая личность в знании, она примет ваш поклон, беспристрастно передав его своему гуру, немедленно в уме. Или намаскар сделает так и посмотрит, нужен поклон передать. Необходимо. Это есть знание. Потому что если я принимаю поклон, принимаю карму людей, это служит моей деградации. У меня увеличится гордыня, и я деградирую. И человек в знании прекрасно это понимает. Поэтому если ему выражают почтение больше, он немедленно передает дальше. Таким образом, общаясь. И есть естественный критерий. Если мы уже интересуемся знанием духовным, то это просто. Просто приходите в общество таких людей, немножко общаетесь, и у вас возникает совершенно естественный, правильный выбор. Начинайте кому-то подойти и спрашивать. И то, что он говорит, заставляет вас слушать. Просто естественно. И вы снова спрашиваете, и снова слушаете. Что это означает? Что вы встретили старшего человека. Если к вам кто-то подходит и говорит, а вы не могли бы сказать, и вы начинаете говорить, и он говорит, о, здорово, а у меня еще есть вопрос. Значит, младший подошел. Если вы общаетесь с кем-то, он говорит, а знаешь, у меня то же самое было, я тебе сейчас расскажу. Они равные. Я тоже хочу поделиться. Значит, это равные. То есть в общении это более или менее естественно происходит. Если мы находимся в поиске знаний с таким желанием. Но если такого желания нет, это трудно. Трудно. Нужна вывеска. Святой. Одежда какая-то нужна. Это тоже есть. В ведической культуре тоже есть одежда, которую одевают святые. Святые, которые не общаются с противоположным полом, посвящают себе полностью духовной жизни. Есть такие отреченные люди. У них есть определенный цвет одежды и форма. И мы прямо на улице можем увидеть, ой, идет вот святой. Как милицию можем увидеть. Нужна милиция. Вот по форме узнаете. Нужен святой. Вот, смотрите, идет. Давайте догоним его, спросим. В Индии так до сих пор. Но в нашем случае, скорее всего, это должно быть количество знаний и какой-то опыт общения. Так мы сможем постепенно распознавать уровни. И это будет очень благоприятно. Как мы сказали, это путь к гармонии. Это рай в отношениях. Счастье. Когда наступила Кали-юга? Примерно 5000 лет назад, чуть больше. 5200, что-то такое, не помню точно сейчас. 5000 лет. Как бы просвет Кали-юги, но он уже идет несколько сотен лет. Когда будет вкраплена как бы сати-юга, это не будет сати-юга, будет казаться, что это сати-юга. Вот будет небывалое процветание, это будет связано с распространением духовного ведического знания в мире. Его нужно для поддержания. Воин гордится тем. Смотрите, воин живет. Кшатрий, царь, он живет роскошно. Не то, что живут браманы в лесах где-нибудь или в аскезе, в простоте. Он живет в роскошных условиях. Но он не должен гордиться богатством, кичиться богатством и властью. Он должен гордиться, знаете, чем? Что он в любую минуту готов отдать свою жизнь на поле битвы за правое дело. Этим можно гордиться. А чем гордятся бизнесмены ведические, вайшьи? Тем, что они заботятся о нищих и своих подданных, как о собственных детях и о святых людях этого мира. Они гордятся этим. Вот их истинная гордость. Это долг. Но это все материальные вещи. Потому что, на самом деле, истинная гордость относится к духу. И в чем же она заключается? Позиция сама. Я слуга Бога. Вот этим можно гордиться беспредельно. Я слуга Бога. Такая гордость не испортит нашу жизнь. Но если я подумаю, я Бог, это испортит всю мою жизнь, такое понятие. Это ложная гордость. Я не Бог. Я его слуга. Я лишь его частичка. Часть этих энергий безграничной вселенной. Должен правильно занять свое место в этом мире и выполнять те функции, которые соответствуют моей природе. Это есть истинное я. Этим можно гордиться. Женщина может гордиться, что она настоящая женщина. Мужчина может гордиться, что она настоящая. Что это такое? Это долг, обязанность. Если они выполняют обязанности, они могут чувствовать достоинство. Вы увидите, что люди, реализованные в духовном знании, они выглядят так величественно, как будто они императоры мира. При этом они очень скромные, но при этом они имеют величие естественное. Это дух, это душа. Это не какое-то подавленное состояние, ложное смирение. Разновидность страданий. Нет, это великое счастье. Когда братья Пандавы были изгнаны на 12 лет, то у им жаловали, да, небольшой город на 6 йоджин, 111 километров от Хастинапура. В лесах они не скитались. Нет, они переходили. Нет, сейчас я объясню. И вы говорите об Индрапрастхе. Индрапрастха, да. Они построили город, но это было до того, как они проиграли царство. Потом они проиграли все царство, и жену, и оружие, и все проиграли. Это известная история Махабхараты. И они по уговору должны были уйти в лес на 12 лет. И 13-й год жить неузнанными где-то, не в лесу. Такое было условие. Если они не выполняют это, нужно было еще на 12 лет уходить. Видимо, у вас другая Махабхарата какая-то. Не знаю. Потом сверим. Хорошо. Не знаю, кто написал эту Махабхарату. Что значит молиться? Это просьба, мольба, обращение к Богу. На санскрите молитва — это ванданам, так называется. Да, это обращение к Богу. Это может быть просьба, мольба даже. То есть я, может быть, желаю что-то для кого-то. Или для себя. Хочу что-то получить, и я прошу об этом. Например, царица Кунти, она молится. Но о чем она молится? Она говорит, посылай несчастье. В Бхагавата Пуране этой молитвы записано. Потому что когда у нас все хорошо, мы забываем о тебе. Но когда есть проблемы, трудности, нам легко помнить, и ты всегда с нами. И она вот такие молитвы возносит. Посылай нам несчастье, чтобы мы могли помнить о тебе. Вот это главное, что ты был с нами. Потому что когда все хорошо, ты уходишь. Мы забываем о тебе. Это молитва. Ванданам. Но ванданам — это уже четвертая ступень бхакти. Бхакти-йоги. Первая ступень бхакти-йоги — шраванам. Слушать о Боге. Зерную ступень. Потом киртанам — повторение. Смаранам — самадхи, памятование. И только потом вознесение молитв. То есть нужна уже квалификация. Потому что мы еще должны знать, что просить, зачем обращаться. Если мы придем с пустяковым вопросом, то мы потеряем шанс. Поэтому сначала мы слушаем махамантру, повторяем махамантру, потом смаранам, твердое пометование, это самадхи. И в этом состоянии самадхи молитва будет естественна. Спонтанно и естественно. А пока можем учиться на молитвах предыдущих учителей квалифицированных. Они записаны. Можно их в песнях, можно их читать, можно их запоминать. Это очень полезно. Когда к Иисусу обратились, как к Богу обращаться? Он дал молитву. Отче наш. Он дал эту молитву. И вот все так традиционно молятся, обращаются. Что это дано было. Также в ведах святые дают молитвы. Один святой был. Мы сейчас вспомнили Иисуса Христа. Я автоматически вспомнил Васудева Датту. Он жил примерно 500 лет назад. И тогда же приходил золотой аватар, который описывается в ведах как воплощение милости. Он будет распространять любовь к Богу. Господь Читания, он известен в истории. Колумб искал его, но открыл Америку. Это известная история. Это золотой человек. Так он известен в истории. Золотой человек. И Васудева Датта подошел к этому золотому человеку воплощению любви и сказал: я вижу, как люди страдают. Я даже чувствую, что вся Вселенная страдает. Везде есть какая-то боль. Он стал таким. Знаете, что он делал, Васудева Датта? Однажды у него появились язвы на руке. Какая-то инфекция попала в царапину. И место загнило это. Когда оно загнило, там завелись маленькие червячки. И Васудева Датта не трогал их. И когда червячки падали на землю, поднимал их, положил снова туда. Я говорю, это пример, это не имитация. Мы не можем, конечно, понять этот уровень. Но это был уровень сострадания. И этот человек подошел к золотому аватаре, к Господу Читания, и сказал: я чувствую страдания. Все живые существа имеют боль. У меня к тебе просьба. Я знаю, кто ты. Ты верховный. Позволь мне взять всю карму Вселенной и пойти в ад. Мне одному. А все остальные пусть освободятся. Ну что в этом плохого, сказал он? Ну один человек пойдет в ад, но все же остальные освободятся. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Я всего лишь один. Но так много людей освободятся, будут счастливыми. Это было Васудева Датта. И что ты ел читание? О чем ты просишь? Посмотри, мешок стоит. Он полон горчичных зерен. Такие крохотные. Но если ты даже вынешь одно зерно оттуда, что изменится? Васудева Датта. Таких вселенной безграничное множество, как горчичные семена в этом мешке. Но поскольку ты просил, я уже освободил эту вселенную. Твое сострадание помогло. Поскольку ты сострадаешь, ты просил, ты чистый, преданный. Я выполняю твою просьбу. Тебе не нужно идти в ад. Я просто их освобождаю. Амнистия. Вот благодаря святым иногда наступает амнистия. Но вот Господь Читания приходил, и сейчас мы видим, что вот эти сотни лет движение духовно распространяется по всему миру. И набирает силу больше, больше, больше, становится подобно лесному пожару. Интерес у людей глубже, глубже, и в эту сторону сейчас идут все постепенно. И наука, и культура, потому что кругом тупик. Мы достигли предела материальных возможностей уже. Планета уже разрушается от этого предела, она уже не выносит. Это предел. Поэтому мы ищем выход. И где же этот выход? Естественно, мы находим ее в духовной жизни. Мы будем больше и больше. Особенно Россия, она будет первая. Это предсказано 500 лет назад, что первая будет Россия, которая примет духовный образ жизни. Официально все будет как государство устроено, на духовных законах. Вожделение. Первое. Как проявляется у женщин после 45-55 лет? Мне немножко трудно ответить на такие вопросы, потому что я не женщина просто по этой причине, но что-то я могу сказать. Что можно сказать, ожидать от деловых женщин в этом возрасте? У женщины вожделение проявляется в 9 раз больше, чем у мужчины. Но не пугайтесь. Оно культивировано самой природой. Не беспокойтесь на это. Просто посмотрите, как выглядит женщина, как мужчина. У нее искусство одеваться выше. Это вожделение, в принципе, энергия. Та же самая. Чувство красоты, вот вкуса, запахов у женщины выше. Она знает, как это использовать, чтобы вот влиять на мужчин. Вот у них есть такое знание, естественно. Также движения, взгляды. Вот, то есть это природа делается. То есть это выражается в ее походке, ее поведении, в голосе, в интонациях. Женщина проходит по улице, так взглянет на какого-то мужчину, так, туда, и все мужчины уже приближаются к ней. Видите, какое могущество? Это сила ее поведения, это вот та самая энергия. Представьте мужчину накрашенного, разряженного, надушенного, как коровье седло, видите? Потому что ему это не идет, он другой. Он грубее устроен. То есть в 9 раз больше, но это выражается в форме как бы ее культуры, ее поведения, внешности и так далее. Но 45-55 лет она уже утрачивает вот эту склонность несколько. Несколько. И что тут нужно сказать? Что ожидать от деловых женщин в этом возрасте? Это кшатрики. Кшатрики. Кшатрики, они самые красивые. Самые красивые, самые активные. Умеют руководить также, вдохновлять мужчин. Это самые сильные женщины. И вот деловая женщина кшатрика. Я думаю, что даже в этом возрасте она будет выглядеть привлекательно. Может себя хорошо держать, то есть этот ее как бы статус, ум. А энергия молодости в их активности, вот она это будет использовать, может быть, если у нее нет семейных обязанностей каких-то особых с внуками и с детьми. Но вообще-то в этом возрасте 55 лет нужно отходить от дел. Вы столкнетесь с проблемами с молодежью, вам скажут, не мешай, вам будет больно. Вот я всю жизнь что-то делал, теперь не нужна? Но в ведах написано, уходи в 55 лет в сторону от дел. Не уйдешь, тебе скажут, уходи. Тебе помогут. Так жизнь устроена, не мешай молодым. Тем не менее, это не абсолютное правило. Также женщина, наверное, может работать в такие годы, но что-то организовывать. 45-55 лет вожделение уже угасает, они не так уж проявляются. Есть какие-то перемены гормональные также в теле человека. В этом возрасте уже человек другой. Он должен быть мудрым, спокойным, уважаемым. В этом возрасте женщина не должна быть любопытной. Для нее это уже порог. Пока она девочка, она может туда-сюда нос сувать нормально, но женщина нет. Она должна быть любопытной, веда говорится. Это ее принижает как бы ее уровень культуры. Кроме этого, для женщины что важно? Мир в семье, с родственниками. Если она живет в мире со всеми родственниками, ее причисляют к лику святых. Правда? А найдите такую женщину. Сложно найти. Которая мирна со всеми. С мужем, с детьми, со всеми родственниками, с друзьями мужа. Ну, это правильно. Это непростое дело. Обычно женщина всегда чем-то недовольна. Обычная женщина. Но святая женщина, она может мир поддерживать со всеми. Но я не могу много говорить о женщине, я стану женщиной. Как звуковые вибрации могут помогать в садхане, самодисциплине? Как звуковые вибрации могут помогать в садхане, самодисциплине? Да, самодисциплина начинается с контроля ума. Поэтому мантра, она начинает эту самодисциплину. Например, если мы скажем, станьте вегетарианцами, не принимайте интоксикации и прочие эти ограничения, то ум будет бунтовать какое-то время. Или полностью все утвердит. Но если вы начинаете повторять мантру, вы увидите, что ум не будет бунтовать. Нет. Где-то я видел, в Астане я видел, там океанариум есть. Астана – это столица Казахстана, в сердце пустыни находится. И там океанариум, можете себе представить. Самый удаленный в мире от моря океанариум. но он потрясающий океанариум, огромный. И там есть такие дорожки, бегущие по дну этого океанариума, такие туннели стеклянные. Вы прямо оттуда изнутри смотрите весь этот подводный мир. Море, акулы плавают, все эти живые существа, барракуды. Интересно. И там есть достопримечательность, конечно же, главное. Самое глубокое место, его можно прямо посмотреть целиком. Перед вами огромное стекло такое вот высоченное, там где-то метров 8, наверное, глубины. И лежит акула, гигант. Очень опасная. Огромная, огромная. И вот это стоит час-два, она даже не шевельнется. Как бревно. Такое толстое, откормленное бревно. Почему такая спокойная акула? Если она активизируется, она может съесть там всех в этом океанариуме. Она способна на это. Но она лежит мирно. Почему? Ее кормят до отвала. Вот и все. Поэтому она, видите, дисциплинирована. Вот так же и ум. Его нужно так дисциплинировать. Не просто держать его, потому что, говорится, даже если вы сильный человек, вы же не можете удержать лошадь бешеную. Немножко ослабните, и она вырвется. Ум сильнее, чем эта лошадь. Он сильнее, чем ураган ветра. Вы столкнетесь с этим, когда начнете мантру повторять. Вы увидите, что такое ум на самом деле. Что мы всегда живем в его власти. И вот его нужно просто накормить до отвала, чтобы он как эта вот акула, как бревно лежал над ней с этими материальными желаниями. И это пища, именно махамантра. Чем меньше мы думаем о чувственных наслаждениях, тем легче становится. Тем более удовлетворен человек становится. И чем больше он думает, тем менее он удовлетворен. Чем больше он ест, тем больше хочется. Чем больше он спит, тем больше хочется. То есть вот аскеза в уме. И когда ум наполняется вот так, таким вкусом, духовным вкусом, он становится мирным. Вы рассказывали про йога, которому было 700 лет. Вы не знаете, существуют ли сейчас люди, мистики, йоги и так далее, на которые видели Господа Чайтанью, общались с ним. Видел ли этот йог Господа Чайтанью? Этот йог просидел, похоже, в медитации, ничего вообще не видел. Есть история о таком йоге, который жил 5000 лет назад. Он просидел несколько сотен лет в медитации, и Кришна в это время пришел и ушел с планеты уже за это время. И то, что он сказал, записано в Ведах потом. Когда он очнулся из медитации, он понял, что произошло. Только что сам Верховный приходил, выполнил свою миссию и уже покинул планету. Он стал говорить, будь проклята вся моя медитация, вся моя йога. Будь прокляты все эти наставления, которые я получил когда-то. Ну надо же, это же цель жизни. Увидеть Бога. И он был здесь, даже без всяких усилий мог бы это увидеть, без всякой медитации. И я в это время все промедитировал попусту. Так что это был лишь пример пранаямы. Не думайте, что это верх совершенства. Есть люди в Индии до сих пор, им там по 300, по 400. Но этот был особый. Он умер недавно. Он уже не живет, вот этот человек. Я видел его фотографию на Кумбхамеле. О нем рассказывал один из духовных учителей, который видел его там, снял, послушал его лекцию и понял, что он такой именно. Но есть 300, 400, 200 лет. Это нормально. Для йога это нормально. Что касается Господа Чайтанью, не ищите таких аргументов. Есть другое, лучшее. Я объясню. Те, кто видели Господа Чайтанью, просто внешность его, становились преданными. Сразу же. Это стенза самахабхава. Если вы убили просто его движение или форму, или просто один звук голоса, вы бы сразу впали в транс. Упали на землю без сознания. Он имел это в себе, это настроение любви. Это прямо это высшее проявление любви. Говорится, физическое тело даже не выдерживает такие нагрузки эмоциональные. И те, кто видели Господа Чайтанью, становились преданными. И сразу автоматически начинали воспевать Святое Имя. И вот те, кто видели тех, кто видел Господа Чайтанью, тоже становились преданными. Те, кто видели, тех, кто видели, тех, кто видели, тех, кто видели, тоже становились преданными. И мы тоже становимся преданными. Почему? Потому что мы видели тех, кто видели, кто видели, кто видели, кто видели. Вот вам доказательство. Вот вам доказательство. Потому что стать преданным в этом мире – это очень редкое явление, веды говорят. То есть вы найдете много людей, погруженных в карму. Чуть меньше в гьяну. Совсем немного йогов. Почти ничего на планете. Ну, псевдо-йогов полно. Настоящих по пальцам пересчитать. Но бхакту вы увидите, раз в 1000 лет он уже придет чистый бхакта. Ну, раз в 500, скажем. Потому что каждые 500 лет приходит пророк на эту планету в истории. В ту или иную религию, неважно. Каждые 500 лет регулярно кто-то приходит. Раз в 500 лет, все. Остальные последователи лишь пытаются дойти до этого уровня. Это идеал. Иисус – это идеал. Мухаммед – это идеал. Будда – это идеал для многих. Но никто не достигает такого уровня. Пытаются, стараются. То есть чистый такой вот, чистый человек очень редко. Поэтому удивительно, что сейчас так много людей принимают ведическую культуру. И именно путь чистого бхакти – это особый путь. Это непростая вещь. Практика простая, но его пройти не так-то просто. То есть жизни посвящают свои. А почему так? Они видели того, кто видел, того, кто видел, того, кто видел, того, кто видел, Господа Чайтанью. Вот вам доказательство. Иначе какая еще причина? Если мы кланяемся божествам, значит, мы отдаем свою карму Богу. Да, верно. Верно. Всю карму, все свои проблемы отдаем. Но не только это. Что-то хорошее должны отдавать тоже. Что-то хорошее тоже нужно отдавать. Не только все самое плохое. Тут я натворил делов, Бог, забери все, это тебе, для тебя. Бхакти, я хочу что-то хорошее. Ну, приготовьте что-то вкусненькое, предложите ему. Это очень хорошо. С этой пищей, которую мы готовим, предлагаем Богу, в ведической культуре так предписано, так же карма устраняется из пищи, становится чистой, трансцендентной. Эта пища потом должна распространяться. Мы ездили в Джаганнатхапури. Я всем советую быть в Джаганнатхапури когда-нибудь, хотя бы раз в жизни. Знаете зачем? Накопите деньги, если у вас нет денег. Потратьте полжизни на это, не пожалеете. Просто приезжайте и попробуйте освященной пищей. Все. И вы поймете, кто такой Бог. Очень просто. Я это испытал на себе. Джаганнатхапури. Это место, где Господь Чайтанья прожил последние 18 лет. И там все наполнено любовью к Богу. Все просто плачет, стонет, океан. Все, вы услышите это все. И главное божество – это Господа Джаганнат, это Радхаятра. Знаете, если вы видели Радхаятру, это божества, это там проводится. Трансцендентный праздник. 64 подношения каждый день Господь Джаганнат готовит. Есть такая кухня с поднятой крышей, оттуда дым валит круглые сутки. И готовит. Если в пище попадется какой-то маленький волос, все это выбрасывают сразу же. Если вы зашли на кухню в нечистой одежде, все осквернено считается. Высочайшие стандарты чистоты и мыслей. Готовят самые подготовленные люди. Это подсчет готовить там священники. И затем эта пища, и уже много, она распространяется вокруг храма, повсюду. Возьмите что-нибудь простое, что угодно, и положите в рот. И вы увидите, что вы не зря прожили жизнь. Просто ради этого можно было прожить жизнь, воплотиться здесь, чтобы попробовать просад Джаганнати. Аналогов нет. Я не знаю, с чем это сравнить. Сати Сай Баба называет себя аватарой. Что вы знаете об этом? Не только Сати Сай Баба. Очень многие. В Индии полным-полно. Даже тот, кто убил Махатму Ганди в упор, из пистолета. На суде сказал, я воплощение Кришны. Иисус задержал процесс, потому что стали разбираться. Может быть, вдруг. Люди-то религиозные там. Стали это все выяснять. И выяснили, нет, ложные. Как? В Писаниях написано. Все аватары написаны там, отмечены. Когда придут, с какой миссией? Даже Иисус Христос. Его миссия описана в одной из... как это называется? Нет, это не Пурана. Бхавишья Пурана, верно, верно. Бхавишья Пурана. За 3000 лет до его прихода описано, что родится как сын девственницы и его миссия. Все написано, все. Можно смотреть. И также в еврейских писаниях сказано, предсказан его приход. Также с какой миссией он приходит, когда. Поэтому, если кто-то говорит, не только Сати Сай Баба, что он аватар, проверьте, откройте Писание и спросите тех, кто знает. Не так давно в Канаде собирались и Иисусы Христы современные. Но те, кто так считает, более 200 человек было. Вот такой зал, даже два таких зала было Иисусов Христов, и они пытались выяснить, кто же там главный, настоящий. Не выяснили до сих пор, разъехались. Так что непонятно, кто же настоящий. 200 же не может быть. Сейчас все очень просто. Если вы экстрасенс, вы уже можете себя провозгласить воплощением. Сейчас все очень просто. Какое-то материальное могущество, там, творить что-нибудь на ладонях, уже вас Богом считают. Но люди-то могут быть невежественны. Два человека, молодой и старый. Один одел одежды гуру, а другой прикинулся учеником. Ходили по домам. И молодой говорил: это мой гуру. Он 15 лет медитировал в Гималаях. Я вот просто в ногах валялся у него, чтобы он принял ее учеником. Такой отреченный. Денег вообще не берет, ничего. Все видит, каждого человека знает. Вы убедитесь сами в этом. О, в Индии знают, святой пришел, в одежде саньяси. Посидите здесь, пожалуйста, дорогой господин. Сейчас мы все приготовим. Сейчас будет обед, не уходите. У нас будут вопросы. Потом вам пожертвования дадим. Обеспечим одежды, все, что мы ваши слуги просто. Ну, если вы так хотите, ну, я могу поисповедить здесь. Отреченный ему ничего не нужно. И старик сидит, у него в руках щетки, он повторяет мантры. А молодой, он бегает там с детьми, играет, разговаривает о чем-то. И, наконец, все готово, собирается за стол, но сначала нужно отдать должное Богу. Берет этот старик, звенящий такие тарелочки, начинает играть и петь на непонятном языке, проникновенной мелодии. Молодой раскачивается, внимательно слушает. Потом молодой поет, старый слушает. Потом старый поет, молодой слушает. Потом они вместе поют. Потрясающе, заворожился. Потом чудо. Старик открывает глаза. И все про всех говорит. Имена называет. Кто где работает, что будет, что было. Точно святой. Все в шоке. Кормят их до отвала, там пожертвования дают, отправляют со слезами на глазах. Следом полиция. Тут были эти двое? Кто? Да, вот старый молодой, тут гуру этот приходит. Да, он святой человек. Ну да, он находится как под видом святого. Но он святой, он видит все, он называл наши имена, он все про нас знает. А молодой что в это время делал, когда святой молился? Играл с детьми? Ну, он у детей все-таки узнавал. Все ваши имена, и все вашу работу, и все остальное. Это их трюки обычно, мошенники. Ах, негодяи, наказать. Но в чем поучительная история? В том, что люди глупые. Их легко провести. Так вот, нам нужны знания. Веда. Веда – это и есть знание. Нужно знать, кто гуру, кто Бог, кто аватар, кто я, что это за мир, какое сейчас время, что нужно делать, какой метод сейчас, в данный момент. Нужно все хорошо ориентироваться в этом. Что каждый может сказать, что он аватар. И мое понимание, кстати, Сай Бабы – великий мистик. Хороший мистик. Читает мысли, создает какие-то предметы. На расстоянии также влияет хорошо. Дает полезные, ценные советы многим людям в уровне благости. Единственная его ошибка, что он думает, что он аватар. Во всем другом он успешный человек в йоге. Но это не бхакти-йога. Это мистическая йога. Он с прошлой жизни получил это. Но, собственно, особенно не тренировался. Как Порфирий Корнеевич Иванов. Он просто это открылось в нем в какой-то момент. И все. Он не тренировался в той жизни. Во время Второй мировой войны он проявил ситхи, когда его под лед бросали и прочее. А потом стал ходить по дну моря черного из города в город. Даже на Луну видели, как он проходил. Армстронг, да, космонавт американский. Они же не знали его, ну, в больших трусах идет человек с бородой. И машет рукой, харибол. Обгоняет, на Луну тоже. Но они думали, что они двинулись умом просто. Потом, когда увидели фотографию Иванова, подтвердили, именно он. По описанию, это был он. Мистик. И в Индии мистиков немало, особенно в Гималаях. Много. Они висят тут над землей немножко, и в волосах у них молнии там проскакивают. Есть посильнее, чем Сати Сай Баба. В Индии он, кстати, не очень известный. Он больше известен в этих регионах. Вот русские, они любят летать к нему. В Индию целые самолеты, кстати, за Бабе летают сейчас из Москвы. Знаете об этом? Паломничество большое. Но он материальные желания исполняет также, здоровье какое-то. Ну, то есть он могущественный человек. Но нельзя ожидать чего-то большего от него еще. Какие действия мужчины оскорбляют женщину? Если мужчина смотрит на женщину с вожделением, это уже должно оскорблять женщину, кроме жены. Жена это может принимать от мужа. Это нормально. Но другая женщина, если мужчина смотрит с вожделением, это считается оскорблением. Самое главное. И оно, как следствие, тянет все другие пороки в этих отношениях. Фамильярность и все остальное. Мужчина должен смотреть на всех других женщин, кроме своей жены, как на мать. Веда говорит, к чужой собственности относиться как к мусору. И с другими поступать так, как хотел бы поступали бы с ним. Вот она культура. Не так, что он только на жену смотрит, как на мать. На остальных смотрит с вожделением. А чужая собственность — это просто как нектар, что плохо лежит. И, конечно, он хотел бы, чтобы с ним хорошо обращались, но насчет других он не знает. Как правильно найти себе духовного учителя? О, это сильный вопрос. Какими должны быть правила в отношениях между человеком и его наставником? Может ли быть духовный наставник у семьи? Конечно, может быть. Просто опытный человек, который практикует духовную жизнь и имеет опыт семейной жизни также, он, конечно же, может быть таким наставником, полезным. Для семьи очень важно иметь наставника. Особенно в трудные времена, чтобы сохранить семью. Это очень важно. Что касается правильно найти себе духовного учителя, сначала нужно иметь предварительную подготовку. Откройте ведические книги и найдите качество духовного учителя. Помедитируйте, почитайте, и потом наблюдайте, где такой человек. И в сердце должны хотеть. Потому что Бог в сердце должен хотеть. Хочу гуру. Искренне хочу гуру. А иночек подошел к гуру и сказал: гуру, примите меня, ученики. Я решил стать вашим учеником. Ты очень хочешь? Очень хочу. Просто, знаете, вот потрясающе. Так хочу. Хорошо, пойдем со мной. Пошли к реке. Гуру с учеником вошли по пояс в воду. Он взял его за шиворот, за волосы. И в воду. И держит его там. Уже полминуты. И он уже задыхается, он вырывается. Он не может. Уже последний. Ты очень хотел дышать. О, чуть не умер, так хотел. Вот, говорит, пока у тебя такого желания не будет, не приходи ко мне. Что ученик должен думать? Я гнию в этом мире. И впереди просто смерть. Вот и все, что меня ждет. А что дальше, я просто не знаю. Спаси меня. Вот это настроение. Это не мода принять гуру. Гуру не нужны ученики. Неискренне. Им нужно передать знания. Последователи ему не нужны. Нужно знания передать. Вот был один астролог в Индии. Известнейший. Сейчас таких астрологов нет. Вы сейчас поймете, почему их нет, таких астрологов. У него было 3 сына. Этот астролог был таким, что вот входил человек, он смотрел на него, на небо чуть-чуть, и говорил, сколько денег в кармане у него, что будет с ним через 15 минут, и имя, и все остальное. Дети подумали: да, папа, талантливый у нас, нам повезло. Но глуповат. Глуповат, потому что бедный, денег-то не берет за это. Мы-то поумней. И вот когда он нам передаст знания, мы-то знаем, как с этим распорядиться. И они ждут год, 2, 3, 10, 15, это стареет уже, вот на ладан дышит, ничего не открывает. Уже времени, кажется-то, у него нет. Отец, что? Ты что, хочешь с собой в могилу взять знания? Мы же твои дети. Дай наследство. Передай нам знания. А некому передавать знания. Никого нет, сказал он. Все, знание умерло. Надо искать гуру настоящего. В шастрах описывается, кто такой гуру. Он должен быть утвержден в брамане. Он не должен быть на мирском. Он должен иметь качество гуру. Все необходимые духовные качества, весь набор. Не одно какое-то качество, а все качества. Его не привлекают чувственные наслаждения. И он, самое главное его качество, что он ученик своего гуру. 100%. А тот ученик своего гуру, это парампара, он должен быть в парампаре, в преемственности. Иначе как узнаете, что это гуру? Гуру ни с того ни с сего, как грибы, не вылазят. Мошенников полно. Но гуру – это парампара, это преемственность, это цепь передачи знания. То есть нужно искать из цепи преемственности. Поэтому если кто-то говорит: я гуру, вы должны спросить: а кто твой гуру? А мой гуру ко мне во сне приходит. Все понятно с тобой. Продолжай спать дальше. Между человеком и его наставником, если вы говорите о наставнике, не о гуру, о таком дикша-гуру, но наставничество – это тоже форма гуру. Наставник должен иметь чувство ответственности за того человека, которому помогает в духовной жизни. Он должен на самом деле жить этим. Ответственный человек. Он должен также знать хорошо Писание, иметь опыт, чтобы давать правильные наставления, точные, не эксперименты. Эксперименты не должны быть. Гуру не устраивает экспериментов, он точно знает. Особенно должен знать принцип, куда вести ученика. И наставник, он должен быть настроен принимать такие наставления, долго их не анализировать. Он может анализировать, когда проверяет наставника. Задает вопрос и проверяет, что он скажет. Потом анализирует, применяет, видит правильно, хорошо. Он может какое-то время проверять таким образом наставника или гуру. Он имеет право. Но когда уже есть процесс принятия, запрещено сомневаться. Это такой же пример, как мужчина и женщина. Они могут влюбиться, так, но еще не быть женаты. И тут еще нет великой ответственности. Они могут еще и выбрать другого. Нет еще, так сказать, такой, вот, такой верности законов. Но когда они уже соединились, так сказать, официально закреплено, уже не имеют права. Все. Так же и гуру-ученик. Если это официально уже утверждено, вы выбрали, вы проверяли, и вот наконец вы приняли официально, все, здесь ученик не имеет права сомневаться в наставлении гуру. До этого он проверяет сколько угодно. Один человек в Индии, он увидел Шрилу Прабхупаду. Это наш основатель Ачарьи движения из цепи преемственности. Он принес сюда все эти книги, это знание ведическое. Он проверял его 6 или 8 лет. Знаете как? Он сюда из зала поднимал руку с вызовом, что-то говорил, раздражал его и прочее, прочее, прочее. Пытался вызвать гнев у него, чтобы он чувства не контролировал. Через 8 лет он сказал: это святой человек. Я, говорит, больше не могу заниматься этой ерундой. Он мой гуру. Другой пришел. Первый раз стал смотреть, тут ученики, тут гуру, поют ему что-то. Поют какую-то песню, поклоняются ему. А он сидит и тоже поет. Ученики поют ему. А он кому поет, он спрашивает учеников. А он поет своему гуру. Да, я хочу стать его учеником. Есть парампара в виде. На нем не замыкается. Итак, вот эти качества гуру должны естественно пробудить в ученике вот эту преданность. Это не делается насильственно или официально, а естественным образом. То есть качество гуру не пробуждает в ученике те необходимые чувства любви, по которой можно начинать понимать, что такое духовные отношения, что такое духовная любовь. На прошлой встрече вы сказали, что необходимо принести бусы четким. Вы могли показать, как правильно повторять мантру на четках. Да? Сейчас покажем. Нужны четкие сейчас мне сюда. Можно достать из моей одежды. Четкие есть у меня. Как быть в такой ситуации, когда теоретически понимаешь, что необходимо повторять святое имя Бога, но нет желания применять этот метод на практике? Но тогда имейте желание, иметь желание. Нет желания. Оно не развито. Так. Да, но можно развить его. Нет желания, но есть желание иметь желание. Так? Уже что-то будем делать. Вкус приходит, время еды. Есть один святой, он написал такой стих. Больной желтухой ненавидит сахар. Потому что больной желтухой чувствует сильную горечь, когда принимает сахар. Но именно сахар является глюкоза лекарством от желтухи. Поэтому все же, принимая вот это горькое лекарство, оно исцелит его и вернет ему вкус снова. Он почувствует, что это на самом деле сладкий вкус. Так вот, желтуха сравнится с невежеством, а видя невежество. В состоянии невежества у нас его полным-полно. Нас может не привлекать такой процесс духовный. Ну а какое лекарство? Сам процесс. Немножко терпения, и вы видите, вкус возвращается. Как болезнь? То же самое. Спали, и вдруг просыпаетесь. Болели, и вдруг выздоравливаете. Ну, так и вы доказательство. Почему нынешние духовные лидеры религии не соблюдают принцип ахимсы? Это нужно у них спросить. Принцип ахимсы, принцип ненасилия. Я не могу критиковать других лидеров религии. Нужно прямо спросить у них. На самом деле это будет правильно. Прямо-прямо у них спрашивать. Мы не можем здесь собрать такую секту и осуждать все другие религии. Я знаю, что многие духовные лидеры, они искренне, но они не обладают знанием. Поэтому им трудно. Трудно следовать всему, всем предписаниям, правилам религии. Есть более сильные, есть совсем слабые, но любая попытка в этом направлении, она хороша. Но я согласен, что современные религии, они потеряли силу, чтобы следовать всем принципам религии. И как только они разовьют настоящее качество смирения, они будут пытаться восполнить этот недостаток. Когда у них уйдет национальная гордость именно. Вот тогда они смогут восполнить этот недостаток. Они нужны, достаточно быть русским, и можно уже этим гордиться. Это сильно серьезное заблуждение для духовных лидеров. Духовный лидер должен знать, что я не это тело, и нет разницы между русским и нерусским. Душа одна и та же. Тогда он может быть лидером, такой человек. Поэтому есть причины, и мы должны быть терпеливы к духовному развитию других людей. Нужно ли для обретения просветления иметь собственное мнение, верить своим мыслям? Собственное мнение для обретения просветления? Нет, совсем не нужно. Оно здесь вообще ни при чем. Например, я могу иметь мнение о Боге какое-то. Или о душе. Могу, почему нет? Но какой в нем толк? Если я сейчас увижу Бога или душу, это совсем не совпадет с моим мнением. Никогда не совпадает. Никакие ожидания не совпадают. Самые даже большие ожидания не совпадут. Это всегда больше. Это необъяснимые вещи. И мнением здесь невозможно описать ни душу, ни Бога. Они обе божественны. И на санскрите называется ачинти. Они непостижимы, не описываются. Так что мнение здесь вообще ни при чем. То есть духовная жизнь – это не политика, где можно иметь просто какое-то мнение свое очередное. Это факт. Просто факт. И который объяснить невозможно вообще. Можно только воспринимать. Когда коллективно воспевают имена Бога, на чем именно надо концентрироваться, когда поет ведущий? Мелодия, интонации, построение, какое правильно умонастроение? Или достаточно просто повторять? Достаточно просто слушать внимательно и повторять. Можете просто слушать и повторять внимательно. Постепенно придет чувство. Само по себе. То, что вы представите, не совпадет никогда. Будет всегда больше, тоньше. Но это нужно делать дольше. Мы сделали очень немного, несколько минут попели. Может быть, даже минуту всего. Вообще такой киртан может длиться час. А может и больше, если вы не захотите останавливаться. Может быть и 7 часов, я не знаю. Вы даже не почувствуете, что какое-то время прошло. Но пока мы не готовы к такому, такой медитации. У нас дела дома. Мы не можем тут всю ночь просидеть. Аренда зала кончится и все остальное. Но сейчас насчет счета. Кто-то принес бусы? Доставайте свои бусы, показывайте. Я покажу свои бусы. У меня тоже есть бусы, видите? Мои четки сделаны из священного дерева туласи. Из Индии, это священный предмет. И здесь на них 108 бус. 108. 109-я вот эта разделительная, вот я за нее сейчас держусь. Она представляет Кришну в этих бусах. На этой бусине мантра не повторяется. Я беру первую бусину. Средний палец, смотрите внимательно, вот этот средний палец, не указательный, а средний, и большой палец. Вы должны вращать эту бусину на среднем пальце, чтобы вам легче было сконцентрироваться. Вот эта точка помогает лучше сконцентрировать ум. Вращаете ее просто вот так вот. И на ней повторяйте мантру целиком. Но бодро уже. Так, быстро, бодро, чтобы другие мысли не вмешивались туда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И так дальше. Примерно на одну мантру у вас уйдет около 4 секунд. Если вы научитесь бодро повторять, 4 где-то секунды уйдет на одну мантру. И на весь круг уйдет 5-7 минут. Если вы с каким-то уже опытом, если вы концентрированы примерно 5-7 минут, если не концентрированы минут 15-20, долго. Когда вы повторите все 108, вернетесь к этой же бусине, это один круг называется. Один круг мантры. И вот каждый повторяет столько кругов, сколько может. Я рекомендую начать с одного круга, я так делал. Пораньше проснитесь. Лучше так, душ примите полностью, чистую одежду оденьте. Сядьте ровненько. Возьмите щетки в руки, когда все спят, пораньше встаньте. Закройтесь на кухне, если у вас там есть недоброжелатели. И повторяйте один круг мантры. Слушайте внимательно. И вы должны сами заметить, сколько вы захотите еще это делать. Вам не надоест это делать, если будете внимательно повторять. И вы найдете свою норму. Я повторяю 16 кругов каждый день. Последние 20 лет. Это мой опыт. Минимум. Я, конечно, повторял больше. Было времена, когда повторял 64 круга мантры. И работал на работе, и семью поддерживал, и все успевал делать. На работе мне разрешали мантру повторять. Потому что я работал очень эффективно, когда стал мантру повторять. Я мог работу сделать за всего 3 часа. Что раньше делал за весь рабочий день. Поэтому мне прощали все. Я повторял тогда 64 круга мантры. Это занимало примерно 6 часов. Я это делал, когда шел по улице, ехал в транспорте. То есть я тогда почувствовал вкус мантры, я не хотел останавливаться. Это мне помогло быстро встать на ноги. Как бы. 16 кругов сейчас это легко, поэтому для меня совсем легко. Это минимум считается для того, кто посвящен. Это обед. Это мой обед. Но мы начинаем со своего обета, а это может быть один круг мантры. Кто-то два. Но если вы повторяете уже 4 круга мантры каждый день, ваши материальные дела пойдут сразу в гору. Вы заметите это. Материальные дела. Потому что ваша способность концентрироваться, она улучшится. И разум станет тоньше. Вы сразу будете видеть ключевые места. То есть вы будете минимум терять времени. И вы станете более эффективны в работе. Это 4 круга для того, кто хочет материального успеха добиться, помогут. Но если вы хотите идти путем отречения дальше, 16 кругов, там немножко другая психология. Вам придется выполнять свою работу как аскезу, как долг. Никогда не бросайте работу, потому что иногда вы почувствуете, зачем работать, а? Хари Кришна мантры достаточно? Нет, недостаточно, это ошибка. Поэтому нужен наставник, чтобы затем работу делать в этом сознании научиться. В этом сознании, в духовном сознании. Вот тогда мы принесем огромную пользу. Не для себя нужно это делать. Нужно еще что-то для других делать людей. Работа, она поможет нам улучшить общество, общество, окружение и прочее. Все должны работать. Учеба, работа, семья, это все должно остаться. Нужно просто изменить сознание. Поэтому иногда молодые люди в страсти непокорные, они берут мантру, думают, о, все, я стал Богом. Нужно быть внимательным. Мужчина живет в семье, он муж семейства, он верный, примерный, исполняет свой долг, но душой любит другую женщину за ее благородные качества. Она об этом не знает. Что есть его жизнь, умонастроение, как ему быть? Где он? Ведь душой он с другой женщиной. Где искренность? Поэтому мы говорим, душа должна принадлежать Богу. Как только мы душу даем какому-то мужчине или женщине, будут проблемы. Вот это нужно понять. Говоря более строгим языком, потому что это происходит со многими людьми. Любовь – это для Бога. А жену может взять себе любую. Вот так смотрят на Востоке. Одна жена – достаточно, все. А любовь – она божественна. Все, и будет полный порядок. Если не будет божественности – никакая жена не удержит мужа на всю жизнь. Невозможно. Это невозможно. Чувства пресыщаются. Это закон. Она надоест ему. Есть другой опыт у кого-то? Разве есть? И нужна другая женщина все равно. Поэтому, но если он влюбился, а это чувство, его нужно уважать, и он при этом разумный, видите, он хороший человек, что делать? Найти компромисс нужно какой-то? Возможно. Возможно. Иногда даже можно жениться на двух женах. Но это лишь уступка. В ведах это уступка, чтобы не разрушать семью. Я знаю такие семьи. Это не выдумка. И на самом деле это помогло им на какой-то период времени. Если говорить мирским языком, это помогло им. Все же лучше не разрушать семью. Но мы говорим о том, что нужна божественная любовь. Вторая жена не поможет. И третья не поможет. И четвертая даже не поможет. И даже пятая, шестая, девятая, как у Мухаммеда, не поможет. Поможет божественная любовь. Она омолаживает душу. А вся остальная любовь смешна. Когда вы 62 года и влюбляетесь, люди будут смеяться вокруг. Молодого человека какого-нибудь. Бабушка убежала с молодым человеком. На Западе это. Нормальное дело. Сделала пластическую операцию, подтянула себе кожу со всех сторон и убежала. Волосы приклеила. И убежала с молодым человеком. И все смеются, видите? Поэтому какие-то компромиссы могут быть, потому что мы люди, да, у нас есть чувства. Но нужно также знать истину. Итак, кажется, все. Вопросы закончились. Большое спасибо.